Все еще задыхаясь после спринтерской пробежки с мостика, Бэйм подоспел к шлюзовой камере за несколько тиков перед тем, как люк откинулся, и флювийский посол ступил на борт «Звездного огня». Импровизированный судовой оркестр исполнил невообразимое сочетание взвизгов, писков и лязга литавр, являвшее собой флювийский гимн «И да взойдет звезда» — фузел над полем брани. Судя по всему, задуманный с целью наводить ужас на потенциальных врагов. Колхаун и Драмонт, независимо друг от друга, позаботились снабдить Брима литературой о Флюванне и ее обитателях. Впрочем, вряд ли какая-то литература могла подготовить его к встрече с той личностью, которая появилась в люке. Посол Бэйяш оказался стройным, хрупкого сложения типом, словно сошедшим со страниц исторического романа. Когда бы не его торжественные шаги по вестибюлю Звездного огня, его можно было бы принять за внезапно ожившую статую с Дворцовой площади в Авалоне. Наряженные в мешковатые черные штаны, белоснежную сорочку с высоким стоячим воротничком под шелковым черным пиджаком и алую феску, вокруг которой был повязан небольшой белый тюрбан, он напоминал персонажа с тех немногих туристских плакатов со Флюванны, которые Бриму доводилось видеть. Помимо наряда, его отличали густые черные брови, глубоко посаженные, внимательные глаза бывалого звездолетчика и, в довершение всего, огромные пожелтевшие усы, острые кончики которых торчали вертикально вверх. Следом за ним из шлюза вывалилась целая вереница дорожных чемоданов всех цветов и размеров. Казалось, миновала целая вечность, пока музыканты с огня, в большинстве своем артиллеристы, за исключением двух явно лишенных слуха стюардов, смолкли, и в вестибюле воцарилась относительная тишина, нарушаемая только негромким рокотом генераторов. Посол церемонно поклонился, выпрямился и, приложив кончики пальцев сначала к лбу, потом к губам, протянул руку ладонью вверх по направлению к Бриму, в жесте, означающем по всей галактике добрые намерения. «Флювийская дипломатическая миссия спрашивает вашего разрешения ступить на борт КИФ «Звездный огонь», — торжественно возгласил он, одновременно салютуя во вполне современном духе. Брим был настолько потрясен, что едва не забыл отсалютовать в ответ. «Добро пожаловать, ваше превосходительство», — ответил он согласно протоколу. «Рад приветствовать вас на борту моего корабля. Приготовиться к отсоединению трапа», — послышался из динамиков внутренней связи голос Трусса. Несколько мгновений спустя массивная крышка люка скользнула обратно и с шипением загерметизировалась. Брим отпустил оркестр. Посол тем временем обменивался рукопожатиями с присутствующими, припоручив хлопоты с чемоданами матросам, на которых его внешность и манеры также произвели немалое впечатление. «Насколько я помню по тем временам, когда сам ходил в космос», — произнес флювиец, — «вам должно быть не терпится отдать швартовы и отойти от королевы. Верно, капитан Брим?» За обшивкой приглушенно взвыли моторы, отводящие трап от обшивки огня. «Ваша память не изменяет вам, ваше превосходительство», — кивнул Брим. «Не угодно ли вам осчастливить своим присутствием нашу ходовую рубку?» «Как сказали бы наши содескийские друзья, капитан», — с улыбкой отвечал флювиец, «ни злым ветрам, ни жгучему снегу не остановить снежных волков. Вы согласны?» Брим поперхнулся. «Абсолютно, ваше превосходительство», — выпалил он. «Сюда прошу вас». Действительно, Флюванна обещала оказаться очень и очень необычным местом. Брим с Бэйяжем заняли откидные места у задней переборки как раз вовремя, чтобы увидеть, как сияющий огнями трап королевы Элидиан убирается в нишу. Мгновением спустя силовые лучи мигнули и погасли. «Стыковка завершена», — объявила Трусса по внутренней связи. «Всем постам перейти на несение вахты согласно обычному распорядку». Бэйяш присмотрелся к Трусса и заметно оживился. «Ваш старший помощник?» — поинтересовался он. «Совершенно верно, ваше превосходительство». Брови посла поползли вверх. «Воистину поразительно», — заметил он тоном знатока. «Не высока ростом, но восхитительно сложена и не слишком молода». «Капитан», — встрепенулся он, — «мне совершенно необходимо при первой возможности познакомиться с этой дамой». Совершенно застигнутый врасплох, Брим открыл было рот, но посол остановил его. «Ах, капитан», — со вздохом произнес он, — «прошу вас, успокойтесь. Не буду же я принуждать вашего в высшей мере соблазнительного помощника. В конце концов, мне этого не позволит мое воспитание. Но если она питает склонность к, скажем так, мужчинам среднего возраста с седеющей бородой, то...» Он пожал плечами, хотя взгляд его выдавал живой интерес. Брим заставил себя улыбнуться. Он не был в претензии к послу. Он даже едва не произнес этого вслух. Но в последнее мгновение решил, что будет держаться с этим высокопоставленным дипломатом как можно официальнее, по крайней мере, пока не узнает его получше. На борту этого корабля личная жизнь лейтенанта Трусса является ее личным делом, господин посол, выдавил он из себя. Если, конечно, это не затрагивает ее профессиональных обязанностей. Он вдруг ощутил себя таким же сухим и казенным, как эта его фраза. «Вот и отлично», — заметил Бэйш, не сводя взгляда с Трусса. «Я бы не отказался от небольшой экскурсии по вашему кораблю, капитан. Вы не могли бы освободить эту восхитительную даму от несения вахты, дабы она могла выступить в роли провожатого?» «Прямо вот сейчас?» — не понял Брим. «Ну, разумеется», — отвечал Бэйш с едва заметным раздражением в голосе. «Только дурак колебался бы, имея перед собой такую возможность. Идемте же, капитан. Кстати, я впечатлен той невозмутимостью истинного профессионала, с какой вы реагируете на очарование этой неотразимой дамы. Впрочем, я не отличаюсь подобной стойкостью, и времени в моем распоряжении всего ничего». Он приподнял кустистую бровь. «Так мы идем или нет?» «Я сам освобожу ее от вахты», — заявил Брим, приглашая Бейжа пройти вперед к постам рулевых. Что ж, он видел перед собой человека дела, падкого на красивых женщин. А Труссо, несомненно, принадлежало к последним. «Я у вас в долгу», — произнес бородач тоном, в котором явственно слышалось удовлетворение. Он явно привык добиваться своего. Они подошли к посту. Труссо, казалось, уже ждала их. От ее ослепительной улыбки на мостике словно стало светлее. «О, капитан», — произнесла она, — «что за потрясающе красивого мужчину привели вы с собой на мостик?» Бэйяш не стал дожидаться, пока Брим представит его. Выступив из-за его спины, он цепко ухватил Труссо за безупречно наманикюренные пальцы и с серьезным видом поцеловал их. «Лейтенант Труссо», — проворковал он, заглядывая ей в глаза. «Я известен как Бэйяш, ничтожный политик с Флюванны, и я предельно счастлив находиться в вашем обществе». Брим мог поклясться, что слышит, как Труссо буквально замурлыкало. «Не дать не взять соблекошка с Галацией». «Напротив, это я почтена вашим присутствием», — негромко, почти интимным шепотом ответила она. Взгляд ее оставался настороженным, но лицо приобрело выражение, которое Брим мог бы охарактеризовать исключительно как «кошачье». «Могу ли я скрасить чем-либо ваше пребывание у нас на борту?» «Ах, лейтенант», — вздохнул Бэйяш. «У меня слишком мало времени на то, чтобы ознакомиться с вашим восхитительным кораблем. Но, возможно, мне удастся уговорить вас быть моим гидом в самом приличном, ну, по большей части, смысле этого слова», — добавил он, подмигнув. «Клянусь, я буду ловить каждое ваше слово, словно оно отлито из чистого золота. Для меня будет высокой честью провести вас по всем закоулкам этого корабля», — расцвела в улыбке Труссо. «Тотчас же по окончании этой вахты». «Я в таком восхищении от этого корабля, что не в силах ждать», — простонал Бэйяш и вопросительно посмотрел на Брима. «Капитан», — обратился он к Бриму, — «не вы ли обещали мне освободить лейтенанта Труссо от непосредственных обязанностей?» Брим глубоко вздохнул. «Обещал», — согласился он, отчаянно борясь с улыбкой, которая против воли кривила его рот. «В таком случае умоляю, сдержите свое обещание», — произнес флевеец, буравя Брима взглядом, превращавшим эту вроде бы покорную просьбу в приказ. «Старпом», — произнес Брим со странным ощущением того, что его красавица Старпом прекрасно знает содержание приказа. «Я обещал послу Бэйяшу, что сам достаю за вас остаток вахты». «О, капитан», — взволнованно отвечала Труссо, — «вы так добры! Ну и, конечно, огонь и так уже идет на автопилоте». Брим так и не удержался от улыбки, когда Труссо увела Бэйяша с мостика. Вот она, оказывается, какой бывает. И уж посол явно был человеком действия, не упускающим подворачивающиеся возможности. Так или иначе, первый полет звездного огня на Флюванну обещал стать по меньшей мере оживленным. Флюванна. Флювийское королевство. Набоб. Мустафа IX. Эйрон Великолепный. 916 планет, в том числе 8 обитаемых. Андроникус, Калерил, Драгасус, Орду, Воса Ганит, Воса Гола, Воса Тувалу и Вагория. Население по переписи 52-1009 год 47 250 000. Средний ежегодный прирост 2,2%. Столица – Мажор, планировочный Орду. Денежная единица – флювийский кредит. Язык – флювийский. Краткий экономический обзор. Валовой продукт – 166 миллиардов кредитов. Годовой доход на душу населения – 1460 кредитов. Процент земель, пригодных для сельского хозяйства – 43%. Основные сельскохозяйственные продукты – хлопок, табак, муокко, сухие завтраки, сахарный тростник, орехи. Процент населения, занятого в промышленности – 16%. Основные промышленные продукты – силикоидный кварц, текстиль, консервы, сплавы. Полезные ископаемые – силикоидный кварц, хром, медь. Продукты экспорта – силикоидный кварц, хлопок, табак муокко, фрукты, орехи, мясопродукты. Основные торговые партнеры – империя и ассоциированные с ней государства, в первую очередь Содеска. Основные сведения. Большинство современных туристов посещают Флюванну ради знакомства с ее историческими памятниками и археологическими раскопками. На протяжении столетий одна процветающая культура сменялась здесь другой. По меньшей мере 10 их оставили уникальные артефакты, часть которых датируется эпохами, до начала отраженной в современных хронологиях истории. Столица королевства, Мажор, расположена на Орду, самой крупной из 8 планет, на которых сосредоточено население. Климатические зоны королевства разнятся от субтропических курортных планет с белоснежными песчаными пляжами и разноцветными цветущими ривьерами Орду, Андроникус и Драгасус. Тропических джунглей и плантаций в Чая, Вагория и Калерил. И до пустынных пейзажей планетной триады Воса, источника бесценных силикоидных кварцев, торговля которыми является основой флювийской экономики. Как отмечалось многими флювийскими писателями, отличительной особенностью королевства является его двойственный характер. С одной стороны, оно зиждется на многовековой истории, с другой же старается не отставать от прогресса. Стоящее одной ногой в прошлом, а другой в настоящем, королевство неизбежно испытывает некоторое смятение, часто сбивающее с толку наших гостей, что, впрочем, лишь делает его еще интереснее. Современная Флюванна, испытывавшая в последние годы определенные проблемы политического и экономического характера, может показаться на первый взгляд неблагополучным государством. Однако это ничуть не уменьшает душевной теплоты и радушия флювийцев, с которыми они встречают друзей. Гостеприимность местных жителей вошла в пословицу. Так что приготовьтесь услышать по прибытии на любую из наших дружеских планет «Зин или Ксо? Добро пожаловать!» На что положен ответ «Кут люпсо? Как я рад быть здесь!» Новый путеводитель по Флюванне. Брим заводил звездный огонь на посадку над пригородами Мажора. А Бейяш тем временем исполнял со своего гостевого кресла роль экскурсовода для сидевшей за пультом второго рулевого Труссо. «Восхитительно!» — с придыханием комментировал дипломат, вытягивая шею. «Золотой остров в ожерелье белоснежной пены!» — он ткнул длинным пальцем в гиперэкраны. «Собственно, эта лазурная гладь носит название Хьемьель, живописная река, несущая свои воды от озера Гонфаль. Мы миновали его всего пару тиков назад. К Варнскому заливу. Вон той водной поверхности, прямо по курсу. Два ее рукава отделяют древнюю островную часть города от более поздних пригородов. Я сам живу у левого рукава, рядом с вон тем огромным куполом у подножия ближайших холмов. Насколько я понял, порт расположен в дальнем конце этого рукава», — заметил Брим. «Совершенно верно, капитан», — согласился Бейяш. «Это место известно как Левантинский квартал. Выше по течению к нему примыкает военная база. Кстати, вы при желании можете видеть отсюда некоторые из самых мощных наших кораблей». Брим задумчиво кивнул. Даже с такой высоты видно было, что корабли эти явно доисторической постройки. Даже комментарии Калхауна не смогли полностью подготовить его к этому зрелищу. Все это напоминало скорее не базу военно-космического флота, а какой-то огромный музей. Два крейсера, несомненно, относились к древней серии «Шарль Мартель» с парой массивных орудийных башен перед надстройкой и позади нее, и еще орудиями в бортовых спонсонах. Такие строили веков пять назад. Другие отличались двумя куполами КППП-связи, между которыми перекинулись палубы надстройки. Одним словом, собрание антиквариата со всей галактики. «На противоположном берегу от Левантина», — продолжал Бияш, чуть переведя дыхание, «вон у того моста на остров расположена самая величественная базилика из всех, когда-либо построенных, Градгроутнашилитами. Возможно, за исключением монастыря в Аталанте», — сухо перебил его Брим, выправляя курс с поправкой на сильный боковой ветер. «Да, конечно», — с готовностью согласился Бияш. «Я уже обратил внимание на вашу нашивку за участие в обороне Аталанты. Уж не довелось ли вам самому своими глазами видеть вознесение монастыря?» «Нет», — ответил Брим. «Я тогда находился на борту непокорного Регулы Коллингсвуд. Впрочем, я следил за сообщениями по КПП по связи после того, как Ник Урсис разгадал смысл наршилитского девиза. В разрушении — возрождение. Путь к силе лежит через истину», — процитировал Бейяш, в то время как его рука будто бы непроизвольно погладила труса по спине. «Да, тот-то, должно быть, был сюрприз». Брим кивнул, искоса посмотрев на него как раз вовремя, чтобы увидеть едва заметную улыбку Труссо, когда та, не спуская глаз с приборов, легонько шлепнула посла по шаловливой руке. «К.И.Ф. К-5054», — послышался из динамика связи голос флювийского диспетчера. «У вас в непосредственной близости судно. Крейсер Лиги номер 1037. 20 иралов в красно-оранжевом секторе». Брим бросил взгляд на гиперэкраны по правому борту. Действительно, там возник и, заложив крутой вираж, пошел пересекающимся с ними курсом здоровенный Горнхоф, GH-210. «Спасибо, мэм», — откликнулся Брим. «Вижу его». Насколько звездный огонь был изящен и обтекаем, настолько корабль облачников казался угловатым. Он явно только что вошел в атмосферу на второй космической скорости, ибо замысловатое нагромождение палубных надстроек и нахмуренная лепешка ходового мостика еще светились от нагрева. Корабль был больше, процентов на 10, хотя сложная форма корпуса не позволяла определить точнее. Впрочем, в том, что касалось орудий, ошибки не было. 15 321-миллиэраловых разлагателей. Солидная мощь с любой точки зрения, пусть даже калибром они и уступали 12-406-миллиэраловым орудиям звездного огня. Брим не без опаски следил за маневрами этой ощетинившейся стволами махины. «Что-то он лихо разогнался, вам не кажется?» Не без оживления заметил Бейяш. «Не стоит ли вам уступить ему дорогу?» Брим хладнокровно удерживал курс. «Возможно, скорость у него и чуть выше разумной», — спокойно отвечал он. «Но не думаю, чтобы этот тип Горнхоффа вышел из-под контроля. Я за ним приглядываю». На мостике воцарилась тишина. Дежурная вахта зачарованно смотрела на несущуюся на них метеором бронированную махину. Облачники сменили курс в самый последний момент, пойдя параллельно звездному огню в какой-то половине клинета от них. «У них рисковый рулевой», — заметила Трусса чуть сдавленным голосом. «Уж не считаете ли вы, будто они хотели, чтобы мы подвинулись?» — с улыбкой спросил Брим. «Я был готов предложить что-то в этом роде», — признался Бейяш, но в голосе его явственно слышалось восхищение. «КИФК-5054, вы находитесь в 4 клинетах от маркера», — сообщил диспетчер. «Установите альтиметр на 2500 иралов. Вам разрешается заход на посадку по приборам, полоса 2-7. «Я КИФ, К5054. Вас понял. Захожу по приборам на полосу 2-7», — отозвался Брим. Проверив высоту, он положил крейсер в вираж, отворачивая от корабля облачников. Впрочем, те и сами отвернули в сторону, получив разрешение заходить на другую полосу. «Пожалуй, на всякий случай нам не стоит терять их из виду», — заметил Брим, уставив нос крейсера на алый бакен, вспыхнувший на далекой поверхности залива. Два огонька на дисплее перед ним мигнули и слились в один. «Альтиметр и радиокомпас настроены», — доложила Трусса. «КИФК-5054, свяжитесь с Левантинским центром, волна 2655», — скомандовал диспетчер. «КИФК-5054 благодарит за связь. До свидания», — передал Брим. В следующее мгновение из громкоговорителей внутренней связи донеслись свисток и команда Трусса. «Всем постам приготовиться к посадке! Всем постам приготовиться к посадке!» Взвыла сирена, и мостик наполнился грохотом бегущих ног. Зазвенели кружки из-под КФ Кесса и прочая мелочь, убираемые в специальные гнезда. «Есть связь с центром», — доложила Трусса. «Спасибо, старший», — поблагодарил ее Брим при виде подтверждающего огонька на приборной панели. «КИФ-К5054, идем на высоте 2000 на полосу 2-7. КИФ. К5054, говорит Левантинский центр, разрешаю посадку на полосу 2-7. Ветер 0-9-0. Направление 15. Порывы до 45. Гений Марка Валериана, создателя «Звездного огня», особенно ярко проявлял себя при посадочных операциях. Корабль шел устойчиво, как влитой, практически при любой погоде. А уж сегодняшние условия нельзя было назвать иначе, как идеальными. На высоте 15 тысяч иралов автоматически выдвинулись спойлеры, что, впрочем, почти никак не проявилось внешне. Разумеется, рулевой ощутил легкое проваливание машины, но сторонний наблюдатель, скорее всего, не заметил бы ничего. Брим покосился на Бияжа. Тот уставился в затылок Труса так, словно кроме них двоих на мостике никого не было. Улыбнувшись, Брим сосредоточился на посадке. Тяги шести больших адмиралтейских гравигенераторов модели А876 хватало с избытком, так что обыкновенно он снижался на минимальной скорости, добавляя порой немного с поправкой на ветер. Если только впереди по курсу не было густого тумана или сильных воздушных завихрений. Если же скорость была еще выше, новое детище Валериана попросту отказывалось терять высоту, продолжая парить и парить. Красный огонь посадочного бакена ровно горел на гиперэкранах переднего обзора, так что Брим, не обращая внимания на стремление корабля остаться в воздухе, продолжал снижение до тех пор, пока гравитационный импульс корабля не коснулся верхушек волн, взбив фонтаны белой пены. На миг пена закрыла гиперэкраны бокового обзора, но тут же они очистились. Корабль замедлил ход, зато тучи брызг, поднятые гравитормозами, закрыли обзор вперед, и звездный огонь застыл на месте ровно в 25 иралах над трехпалым следом, оставленным его генераторами на поверхности воды. Сквозь гиперэкраны на потолке Брим увидел, как на верхушку мачты КАППА связи взмыл и гордо затрепетал на ветру флаг империи с эмблемой корабля в углу. Да, Барбюс явно не забывал о своих обязанностях. «Примите мои поздравления», — восхищенно произнес Бияж. «Абсолютно идеальная посадка». «Плевое дело для такого рулевого», — со слепительной улыбкой заметила Труссо. «Разве не так, шкипер?» «Спасибо, старший», — сухо отозвался Брим. Но на самом деле похвала заставила его радоваться, словно школьника. Впрочем, тут же его мысли были отвлечены голосом диспетчера из динамика. «КИФ, К5054, немедленно пересечь дорожку 1-7 и держать курс на буй 6-5. Вам выделена стоянка на грави-бассейне 467 Левантинской базы. От входа в устье реки следуйте за лоцманским катером номер 91». «Я КИФК-5054, пересекаю 1-7 и жду лоцманский катер 91», — подтвердил получение приказа Брим и взял курс на древнего вида катерок, показавшийся в устье реки. По правому борту от огня неожиданно снова возник Горнхоф, с развивающимися флагами. Он полным ходом шел пересекающимся с ними курсом. Столкновение казалось неизбежным, не сбавь звездный огонь скорость. «Опять наши приятели из Лиги», — заметил Бияш. Лицо его приобрело несколько озабоченное выражение. «Похоже, на этот раз они действительно хотят подрезать вас». Посол словно ждал, что же предпримет Брим. «В это время суток за лоцманскими катерами в порту всегда очередь», — добавил он. «Ясно», — буркнул Брим, поколебавшись только несколько тиков, прежде чем принять окончательное решение. «Абсолютно в духе девиза корабля. Никому не уступлю». Ясно было, как божий день, что облачники не имеют ни малейшего представления о рулежных характеристиках звездного огня. Самое время было преподать им урок, пока они еще не натворили бед. «Страна, мне нужен боевой форсажный режим на генераторах 2, 3, 4 и 6», — приказал он. «Старпом, аварийную тревогу постам по правому борту». «Форсажный режим генераторам 2, 3, 4 и 6», — подтвердила медведица, — и тут же ее голос потонул в реве сирен. «Посты правого борта, аварийная тревога, угроза столкновения», — послышался из динамиков голос трусса, прерываемый боцманскими свистками. «Задраить все переборки к носу от 75-го отсека». Крейсер быстро сближался с ними, вздымая шлейф воды, такой высокий, что тот скрывал от взгляда добрых полкорпуса. Вне всякого сомнения, облачники рассчитывали на то, что синие куртки сбавят скорость или отвернут, уступив им лоцмана. В таком случае огню пришлось бы ждать нового лоцмана у входа в устье на виду у всего порта. Сколько времени это может занять, не знал никто. «Если прибавить скорость, вы еще можете успеть», — предложил Бияш. Это прозвучало скорее вызовом, нежели простым замечанием. «Ему самому придется посторониться», — посол усмехнулся. «Ну, разумеется, если он будет опережать вас хотя бы на полкорпуса, формально прав будет он». Брим молча кивнул, прикидывая на глаз дистанцию до облачника, пока команда звездного огня занимала аварийные посты. Так, на всякий случай. «Так вы все же уступите этому нахалу?» — уже откровенно задиристо продолжал Бияш. «В конце концов, лоцмана-то выделяли нам. Что же касается Брима, он словно вернулся в годы своей юности на Корискрию, где местные неописуемо изношенные баржи-рудовозы наперегонки спешили к весовой станции. Тогда он довольно быстро уразумел, что за меньший груз, доставленный в пункт назначения первым, платят лучше, чем за больший, но доставленный позже. Поэтому он взял в привычку делать первые рейсы с полными на 3/4 трюмами. Это помогало ему сохранить жизненно необходимую маневренность, способность быстро разгоняться и, что важнее всего, тормозить для победы в гонках, имевших место уже после посадки при рулежке. А еще позже эти победы привлекли к нему внимание Академии. Он бросил еще взгляд на Горнхоф и улыбнулся. Кто бы ни стоял за штурвалом этого корабля, ему наверняка не доводилось бывать на Карискрии. 06 лачник шел на максимальной скорости, не оставив себе ни малейшего резерва для маневра. Брим резко перекинул лучи управления тягой в крайнее переднее положение, так что они сменили цвет с синего на зеленовато-желтый. Рев гравий-генераторов достиг крещендо, отзываясь яростной вибрацией корпуса, и звездный огонь стремительно рванулся вперед, оставляя за кормой огромный шлейф воды и пара. Почти мгновенно обойдя корабль облачников, он сначала окатил его с борта чудовищной волной, а потом обдал брызгами и горячим выхлопом кормовых дюз. В следующее мгновение Брим резко сбавил ход, перебросив всю энергию на гравитормоза. Сквозь гиперэкраны заднего обзора видно было, как облачник, вертясь юзом, вылетает из облака пены. Маневровые двигатели работали на полную мощность, извергая языки пламени и водяного пара. Но и этого едва хватало, чтобы погасить инерцию. Корабль сделал еще 3 полных оборота вокруг своей оси, потеряв в процессе этого башню капа связи, и остановился с большим креном на правый борт, угрожающе задрав нос. «Связь. Установите контакт с их мостиком», — совершенно спокойным голосом распорядился Брим. «Есть связь», — доложил дежурный старшина, даже не пытаясь скрыть потрясение. «Запросите их, нужна ли помощь?» Последовала короткая пауза. Старшина озадаченно склонил голову на бок. «Это все, капитан?» — спросил он наконец. Брим улыбнулся. Пока хватит и этого. Ответа на вопрос они так и не получили. У входа в устье реки Брим сбавил ход и восхищенно уставился вперед на лоцманский катерок. Настоящее водное судно. Он попытался и не смог представить себе, каково должно быть смотреть снизу вверх на 30 тысяч миль стоунов звездолета, висящего в 25 иралах над водой, совсем близко от катера. Даже один грохот должен наводить ужас. И тем не менее двое мужчин, в привычных для любого космопорта желтых зюйдвестках, спокойно занимались своим делом. Один стоял за штурвалом, другой сигналил флажками. Брим подумал, что там, где обмен информацией сводится к нескольким общепринятым командам, пользоваться флажками даже надежнее, чем сложными системами связи. Осторожно ведя корабль вслед за катерком по головоломной паутине каналов Мажора, он впервые получил возможность немного разглядеть город. Многочисленные паромы, плавающие и летающие, сновали туда-сюда под самым носом у грузовых судов, некоторые из которых превосходили размером и звездный огонь. Сумятицы добавляли и стартующие, и приземляющиеся то тут, то там маленькие грави-грузовички. Несмотря на их хрупкий вид, открытые кузова их ломились от добра, которым торговали в пестрых полотняных палатках на набережной из потемневшего от веков камня. По левому борту виднелось несколько десятков грави-бассейнов, на которых стояли торговые суда всех видов и размеров. А дальше возвышался невысокий холм, старый городской центр. Большинство зданий, проступавших в дымке, которую Бэй-Яш назвал морским маревом, венчались, вне зависимости от размера, куполами или высокими, вычурно украшенными шпилями. Отделка куполов разнилась от обычной глиняной черепицы до сусального золота. Впрочем, даже черепица имела красивый рисунок. Кое-где меж куполов высились стройные башни, отдельные до нескольких сотен иралов в высоту. Стиснутые массивными каменными стенами тянули ветви к свету корявые деревья. Из дымоходов поднимались ароматные дымки. В целом древний город немного напомнил Бриму знаменитую Аталанту, оставшуюся на другом конце галактики. Впрочем, если Аталанта являла собой экзотический уголок империи Грейфина IV, Мажор показался Бриму иностранным во всех отношениях. Не прошло и мотоцикла, как звездный огонь ошвартовался на грави-бассейне, камни которого так потемнели от времени и непогоды, что напомнили Бриму Гиммас Хевден. Грохочущим под днищем крейсера грави-блоком исполнилось должно быть лет 300. Поколебавшись немного, он повернулся и приказал Труссо не выключать собственные гравигенераторы огня на случай, если древние механизмы вдруг откажут. Впрочем, как выяснилось, он опоздал на целых 5 циклов. Труссо тоже посетила аналогичная мысль, и она уже отдала соответствующие распоряжения. На короткое мгновение взгляды их встретились, и она улыбнулась, оставив его с ощущением... чего? Утраты? Словно жизнь его лишилась чего-то важного. Возможно, самой Труссо. Вздохнув, он сделал попытку отделаться от этого ощущения, но безуспешно. «Что-то вы не слишком веселы, шкипер», — с загадочной улыбкой заметила Труссо. «Что-нибудь не так?» Брим заглянул ей в глаза. Его и самого смутило то, какой далекий от непосредственных профессиональных обязанностей характер приняли его мысли. «Все нормально», — как можно равнодушнее ответил он. «Так, устал немного. Будете выполнять капитанские обязанности, пока я буду с визитом вежливости во дворце». Даже ему самому эти слова показались до омерзения сухими и официальными. «Передайте привет его высочеству, как там его?» — усмехнулась она. «Попробую не дать кораблю развалиться на куски в ваше отсутствие». Брим отвесил ей церемонный поклон в подражание Бейяжу и, нахмурившись, вышел в коридор. Думать о собственных переживаниях было некогда, хватало дел и поважнее. Переодетый в парадный мундир с капитанским плазмокортиком на левом боку, Брим сошел по доисторическому трапу в жаркий летний вечер. Стараниями Барбюса он, насколько возможно, подготовился к аудиенции у Мустафы 9-го Эйрона на Боба Флюванны. Парадное одеяние состояло из остроконечной форменной шапки и синего флотского мундира с бриллиантовой звездочкой командора имперского флота. Кроме этого, оно украшалось широким серебряным поясом, золотыми пуговицами и золотой же перевязью через правое плечо. По белоснежным штанинам спускались с бедер до голенищ хромовых сапог две широкие голубые полосы. Все это довершалось изуверскими белыми перчатками. Обыкновенно процесс натягивания их вызывал у него приступы бешенства. В результате он ощущал себя, впрочем, как и всегда в парадной форме, коридорным в какой-то огромной перенаселенной гостинице. Лично он предпочитал повседневную синюю куртку, которая, согласно уставу, болталась в почти пустой заплечной сумке. На стоянке у грави-бассейна поблескивали своими полированными боками два лимузина. На капоте одного из них, посовременнее, красовался герб Грейфина IV. Рядом с ним стояли двое — шофер в зеленой ливрее и долговязый тип в сером мундире имперского дипломатического корпуса. В нескольких иралах парил над потемневшей от времени мостовой длинный фаэтон невообразимо давнего года выпуска. В отменном, правда, состоянии. С гордо развивающимся флювийским флагом. По обе стороны от распахнутой дверцы салона стояли на вытяжку два лакея в ярко-алых мундирах, так, словно они ждали самого Набоба. Усмехнувшись про себя, Брим так и не решил, кто выглядит пышнее, лакей или он сам. Тут по трапу спустился и сам Бияш в сопровождении Труссо. «Добро пожаловать в наш маленький мир, капитан», — произнес он. «Я вижу, ваше посольство сработало с обычной имперской эффективностью, так что не предлагаю подбросить вас во дворец». И потом... Он понизил голос и подмигнул Труссо. «Не сомневаюсь, они намерены посвятить вас в подробности скандала вокруг этого чертова идиота, Паши Радимана Карфуцци». «Кого-кого?» — не понял Брим. «Хм», — задумчиво протянул Бияш. «Если вы еще ничего не слышали, может, даже лучше, если вы узнаете все от своих». «Я все-таки не понимаю», — нахмурился Брим. «Вы все поймете, командир», — вздохнул Бияш, еще раз подмигнул Трусса и зашагал к древнему лимузину, а за ним двое матросов с огня с ворохом чемоданов и узлов. Казалось, со времени, когда посол ступил на борт крейсера, их количество еще увеличилось. «Увидимся на аудиенции у Мустафы Эйрона», — бросил он через плечо. Трусса повернулась, чтобы подняться по трапу обратно. «Мне об этом ничего не известно, шкипер», — сказала она. «Правда, ничего». Брим усмехнулся. «Я вам верю, старпом», — ответил он. И тут же рядом с ним оказался тип из дип-корпуса. Высокий, хрупкого сложения мужчина с узким лицом, лысеющей головой и умными проницательными глазами. Он всей своей внешностью являл собой законченный образец государственного чиновника старой закалки. «Командор Брим», — обратился тот, протягивая руку и одновременно демонстрируя служебную карточку с голопортретом. «Меня зовут Салташ, Георг Салташ. Добро пожаловать в гостеприимный мажор, как именуют его туристские брошюры». Его лицо осветилось чуть кривоватой улыбкой. «Мы видели вашу посадку. Приятно было посмотреть, как чертовым негроловым ублюдкам утерли нос». «Похоже, облачники выбрали здесь самое бесцеремонное поведение», — заметил Брим, решив, что его собеседник не похож на активиста КМГЦ. «В другом порту им бы такое с рук не сошло». И все это время дружище Бейяш делал все, что мог, чтобы спровоцировать меня на более агрессивные действия. Любопытный тип. «Действительно любопытный», — согласился Салташ, глядя на выруливающий со стоянки древний флювийский лимузин. «Создается впечатление, что он узнает все, что известно нам, почти одновременно с нами». «Хм», — задумчиво протянул Брим. «Он говорил что-то насчет Паши Радимана Карфуцци. Обозвал его чертовым козлом или чем-то в этом роде». Салташ мрачно усмехнулся. «Ага, вот вы и подобрались к делу», — сказал он. «Собственно, я здесь именно для того, чтобы рассказать вам об этом самом чертовом козле. Очень, надо сказать, точное определение». Он кивнул шоферу и полез в лимузин, дав знак Бриму садиться следом за ним. «И смысл моего присутствия здесь в том, что информация о Карфуцци носит столь деликатный характер, что ее не осмелились переслать к вам на борт даже по каналам разведки. Это, так сказать, вместо вступления». Придерживая на боку плазмокортик, чтобы не зацепиться за дверную ручку или обшивку салона, Брим не без труда забрался в салон. «Неужели все так серьезно?» — поинтересовался он, когда дверца лимузина захлопнулась. Салташ энергично кивнул. «Лига стремится влезть сюда руками и ногами», — сказал он, постучав по стеклу, отделявшему салон от водителя. «Во дворец, Рейнольдс». «Слушаюсь, господин Салташ», — отвечал шофер. Массивный глайдер бесшумно взмыл в воздух и устремился из порта. Мелкие пушистые зверьки при его приближении бросались в рассыпную, хоронясь за грудами ящиков и мешков. Иралов этак через 1000 узенький проезд сменился более широкой магистралью, идущей меж двух рядов приземистых, явно очень древних, пакгаузов. «Признаюсь, такое поведение облачников меня ни капельки не удивляет», — усмехнулся Брим. «Не могу представить себе, чтобы они не хотели бы получить контроль над этим сектором, учитывая, что теперь 100% наших ходовых кристаллов идут отсюда». «Разумеется, разумеется», — согласился Салташ. «Но это еще мягко сказано. Видите ли, наш приятель Негрол задумал аннексировать весь Доминион и теперь вышел на финишную прямую». Пока он говорил, шофер свернул на перекрестке, и теперь их лимузин плавно несся по широкому мосту, по обеим сторонам которого теснились торговые палатки, предлагавшие добро со всех концов галактики. Этот мост уже запомнился Бриму, видевшему его при посадке. Немного определившись в пространстве, Брим расслабился и откинулся на подушке салонг, пока лимузин вилял из стороны в сторону, протискиваясь в густом транспортном потоке. Спустившись с моста, улица свернула направо и устремилась к огромному, увенчанному куполом зданию. Пока водитель сражался с уличной сумятицей, Салташ делился с Бримом информацией, полученной только этим утром от содескийских спецслужб. Похоже, разведка у медведей работала практически безотказно. Согласно этой информации, Пашар Демонкарфуци довольно-таки безмозглый, зато склонный к амурным похождениям брат флювийского правителя. Вляпался в интрижку с некой красоткой, на поверку оказавшейся агентом облачников. Без особых усилий ей удалось заставить Карфуци отчаянно возревновать ее к послу Лиги. Последнего, разумеется, в этот заговор не посвящали. Агент получил разрешение своего начальства пожертвовать послом, позволив ему при всем честном народе пасть от руки своего августейшего соперника. Это стало бы началом кампании нападок на Флюванну и ее правительство, напрямую ведущей вторжение в Доминион Лиги. Поскольку, по данным судискийцев, инцидент должен был произойти спонтанно, как бы сам собой, предсказать его время и место и, следовательно, предотвратить, было чрезвычайно трудно. Вследствие этого агентам имперской безопасности пришлось взять обоих, и Карфуци, и посла, под круглосуточное наблюдение. Все возможные меры предосторожности были приняты, оставалось только ждать развязки. Посольскому лимузину Салташа было позволено подъехать к парадному входу во дворец через несколько циклов после того, как дипломат закончил знакомить Брима со сложившейся ситуацией. «Мы поговорим об этом подробнее позже», — добавил он. «Здесь, на их территории, мы не можем гарантировать 100% защищенности от прослушивания, даже в бронированном лимузине. Щупальца облачников простираются слишком далеко». Брови у Брима удивленно поползли вверх. «Неужели они установили подслушивающие устройства даже во дворце?» — не поверил он своим ушам. «Мы полагаем, что да», — ответил Салташ. «Во флювийской службе безопасности полным-полно агентов-облачников». Он откинулся на спинку сиденья и жестом профессионального гида махнул рукой в сторону окошка. «Можете пока любоваться парком», — объявил он. «Слава о нем идет по всей галактике, и далеко не каждому удается увидеть его своими глазами». Брим огляделся по сторонам. Салташ явно говорил дело. Пусть просторный дворцовый партер не шел в сравнение с величественным холмом, на котором покоился некогда монастырь Градгроутнершелитов на Аталанте, он все равно производил немалое впечатление. Окруженный высокой стеной, с воздуха Брим видел, что она представляет собой правильный прямоугольник. Парк был усажен огромными раскидистыми деревьями с красной, оранжевой и зеленой листвой. Там и тут били высокие фонтаны, виднелись причудливые беседки, монументальные балюстрады и массивные каменные урны причудливых форм. На пересечении тенистых дорожек стояли статуи незнакомых героев, а высоко в небе реяли на флагштоках яркие знамена. Лимузин плавно притормозил в конце длинной вереницы аналогичных машин, медленно продвигавшихся к величественному портику ярко-алого камня. По меньшей мере 3 дюжины лакеев в таких же алых ливреях вытянулись у входа. «Почему так много красного?» — поинтересовался Брим, пока машина ползла вперед. «Празднование Заборева», — отвечал Салташ. «Это что-то вроде квазирелигиозного праздника длиной в декаду. Впрочем, сомневаюсь, чтобы кто-то еще помнил его истинный смысл. По большей части, каждый день праздника посвящается той или иной победе над враждебными силами из-за пределов галактики. Беда только в том, что какие это силы, не сообщается, по крайней мере, на тех празднествах, на которых мне разрешено было присутствовать». Он улыбнулся. Глайдер их тем временем остановился, наконец, у портика. «Зато там хватает вкусной еды и восхитительных местных вин, так что у меня ни разу не было повода жаловаться на неясности в их истории». Корискриец улыбнулся в ответ. Лакей в алой ливреи шагнул к их машине, чтобы отворить дверцу. «У нас с вами совпадающие взгляды», — сообщил он. «Там, где в достатке жрачки и вина, стоит по возможности избегать ненужных вопросов. Этому меня научили приятели с Содиски». Он шагнул на мостовую, поправил кортик и следом за Салташем вошел в самые величественные двери, что приходилось ему встречать со времени славной памяти отеля «Гранд Кондорити» на Аталанте. И те, и другие размерами подобали скорее ангару для звездолетов. К несказанному облегчению Брима аудиенция у Набоба Мустафы представляла собой обыкновенную дворцовую церемонию, участие людей в которой сводилось к минимуму. По правую руку от полукруглого возвышения, отгороженного от остального помещения тяжелыми алыми портьерами, выстроились в ряд, переговариваясь друг с другом, человек 30. Сама тронная зала представляла собой просторное помещение, больше всего напоминавшее неописуемо огромный, изукрашенный всевозможными орнаментами, шатер бедуина, ибо и стены, и потолок закрывались коврами. Набоб явно происходил из рода кочевников, хоть корни эти и уходили в глубокое прошлое. «Мне положено что-то знать об этом?» — поинтересовался Брим. Салташ покачал головой. «Старина Мустафа устраивает такие аудиенции через день уже много лет. Насколько я понимаю, большая часть их вполне серьезна. Принятые на них решения обретают силу закона. Вы будете для него приятным разнообразием». «Отлично», — улыбнулся Брим. «Значит, я не отниму у него много времени?» «Не очень-то рассчитывайте на это», — рассмеялся Бейяш, подошедший незамеченным к ним сзади. «Вам придется отвечать на его расспросы, пока он не иссякнет. И уж поверьте мне, вопросов у него достаточно. Я только что имел с ним разговор. Он в восторге от того, что вы здесь. Разумеется, и звездный огонь тоже». Тут слова посла потонули в громе фанфар, вслед за чем в помещении воцарилась почтительная тишина, а портьеры разошлись в стороны, открыв взгляду высокий трон Флюванны. Небольшое кресло с прямой спинкой, казалось, сделано было из чистого золота и подсвечивалось каким-то чуть призрачным сиянием. Рядом с троном стоял сам его величество Мустафа IX Эйрон Великолепный, невысокий жилистый мужчина со смуглым круглым лицом. Из-за огромных очков поблескивала пара пронзительных глазок, а кончики нафабренных усов торчали выше ушей. Он был одет в мешковатые бриджи алого шелка, начищенные до зеркального блеска хромовые сапоги с остроконечными, задранными чуть вверх носами, белоснежную расшитую золотом куртку и алую феску с золотой кисточкой, подчеркивающей его царственный статус. Стоило ему дважды хлопнуть в ладоши, как огромный оркестр заиграл национальный гимн, и все присутствующие, за исключением Брима и Салташа, пали на колени. Подданные империи не преклоняют колен ни перед кем, особенно если эти подданные при исполнении и в имперской форме. Эта традиция восходила к незапамятным временам, поэтому в доминионах с экзотическими обычаями к этому уже привыкли и не принимали близко к сердцу. Когда в зале вновь воцарилось молчание, голос откуда-то сзади возгласил что-то по-флювийски, и несколько человек выступили вперед, направляясь к небольшому богато расшитому ковру на полу перед троном. Там они снова пали на колени, дожидаясь, пока сам Набоб не позволит им встать. Мустафа уселся на трон и взмахом руки позволил просителям говорить. «Вам не придется ждать долго», — чуть слышно прошептал Бейяш. «Набоб предупредил меня, что разберется сначала с парой дел попроще. Надо, в конце концов, ублажить собственных подданных. Вы идете третьими». «Что ж, спасибо на этом», — — кивнул Брим. «Мустафа в восторге от звездного огня», — невесело усмехнулся Байяш. «Угроза переворота и вторжения облачников слишком тревожит его». Как и предсказывал Байяш, первая аудиенция продлилась не более 15 циклов, а вторая и вовсе отняла вдвое меньше времени. Кто-то выкликнул очередь невоспроизводимых звуков, среди которых угадывались «Вилф Брим» и «Звездный огонь», и Салташ тронул корискрийца за рукав. «Наш черед, командир», — шепнул он и зашагал в сторону трона. «Посмотрим, как у нас двоих выйдет разговор с ним. И не забывайте, набобы всегда говорят первыми». Оба остановились, не доходя несколько иралов до трона, и вытянулись по стойке смирно. Брим отдал честь. Мустафа смотрел на него с неприкрытым любопытством, чуть улыбаясь. Он пошевелил усом, нахмурился, кивнул, снова улыбнулся и издал ряд звуков, более всего напомнивших Бриму сипение возбужденной псевдочерепахи Сксантуна. «Его Величество, равно как и его подданные, счастлив приветствовать вас на Флюванне», — перевел Салташ. Брим задумался на мгновение. «Будьте добры, передайте его величеству, что для меня и моего экипажа высокая честь пользоваться его гостеприимством». Салташ улыбнулся, в свою очередь забурчал и зашипел, потом замолчал. Мустафа довольно кивнул в ответ, потом испустил новую очередь невоспроизводимых звукосочетаний, на этот раз с совершенно серьезным лицом. «Его величеству известно, что звездный огонь — возможно, лучшее боевое судно в известной вселенной», — перевел дипломат. «Он спрашивает, согласны ли вы с этим?» Брим улыбнулся и посмотрел на Бобу прямо в глаза. «Скажите Мустафе, что он может положиться на этот корабль, на его экипаж, а также на все суда этого типа, что сойдут со стапелей следом за этим». Салташ начал было переводить, но Мустафа вдруг поднял руку, требуя тишины, и в свою очередь посмотрел на Брима в упор. «Поскольку есть вероятность того, что мне действительно придется положиться во всем на звездный огонь», произнес он на чистом, хотя и не без родерианского акцента, авалонском, «мне хотелось бы выслушать ваше личное мнение о том, что именно в этом корабле заставляет вас отзываться о нем так высоко». «Ваше Величество», — вдруг перебил его абсолютно сбитый с толку Салташ. «Я и не знал...» Мустафа нахмурился. «Равно как и большинство ваших, Салташ, высокомерных сослуживцев из дипкорпуса», — усмехнулся он. «Впрочем, принц Онрад гарантировал мне, что вам можно доверять». Брови Салташа поползли вверх. «Я очень польщен, ваше величество». Мустафа кивнул и снова повернулся к Бриму. «Раз мы разобрались с этим, вернемся к моему вопросу, командир. Что именно в этом столь необычном корабле заставляет вас верить в его боевые качества?» Брим открыл рот, чтобы отвечать, но Мустафа снова поднял руку. «И еще одно, мой корискрийский друг», — произнес он. «У меня имеются абсолютно все данные по звездному огню, какие счел возможным передать Шеррингтон, плюс официальные характеристики вашего бедного, попавшего под власть КМГЦ, адмиралтейства». Он ухмыльнулся. «У меня имеется и более секретная информация, переданная нам за последние месяцы моим старым приятелем Бакстером Калхауном. Поэтому я неплохо осведомлен о корабле и его выдающихся способностях. Сейчас же я хотел бы услышать от вас, как вы сами, так сказать, ощущаете те уникальные качества, которые так удачно сочетает звездный огонь. Действительно ли он боевой корабль, командир? Или это просто невероятно красивая игрушка?» Он улыбнулся. «Ну, как это бывает у женщин, ослепительная внешность при полном отсутствии ума». Брим подумал немного, прежде чем ответить. «Да, этот набоб вовсе не декоративная фигура. В свое время он явно командовал звездолетом, а может и не одним. Ну что ж, это даже облегчает задачу. Начать с того, ваше величество, что звездный огонь идеально слушается руля, во всех отношениях». Он подробно описал свои ощущения при управлении кораблем. Четкость выполнения команд, запас мощности, фантастические разгонные характеристики. Все то наслаждение, которое испытываешь, ведя практически безупречную машину. Он описал ту степень слияния человека с механизмом, при которой экипаж может сосредоточиться на выполнении боевой задачи, почти не думая о самом корабле. Он рассказал о новой системе охлаждения, установленной на Гимас Хевдене, о невиданной мощи залпа, установленной на борту батареи разлагателей. И на протяжении всего рассказа Мустафа слушал. Не так, как обыкновенно слушают монархи, с плохо скрытой скукой в глазах, но с искренним, почти детским любопытством, не перебив его ни разу. Когда Брим наконец умолк, Набоб улыбнулся. «Не так уж плохо, а?» — спросил он. «Вовсе неплохо, Ваше Величество», — заверил его Брим. Набоб задумался, потом кивнул Салташу. «Оставьте нас ненадолго вдвоем, друг мой», — повелел он. Салташ поклонился и отступил назад. «Ладно, Брим», — продолжал Набоб вполголоса. «Раз уж на то пошло, вы вполне заслужили право знать, что своим докладом развеяли мои последние сомнения. Дадим нашему общему приятелю Драмонду еще несколько дней на усушку и утруску, но вас можно информировать уже сейчас. Вы убедили меня так, как не убедило бы ни одно письмо во всей галактике. Я принимаю предложение принца Онрада. Не пройдет и недели по нашему времени, как союз будет заключен». Он снова улыбнулся. «Зин Илексох», — произнес он. «Кутлюпсох, Ваше Величество», — отвечал Брим, улыбнувшись в ответ. Отдав честь, он шагнул назад с ковра, и аудиенция на этом закончилась. Глава пятая. Доброволец. Когда Брим вернулся на борт «Звездного огня», корабль гудел, как потревоженный улей. Весь экипаж приглашался во дворец Мустафы на празднование Дней Забрева. Пока Брим беседовал с Набобом, королевские гонцы уже доставили приглашение, одно в офицерскую кают-компанию, другое — рядовому составу. Офицеры приглашались на большой банкет и сопутствующий этому парадный бал. Матросы и мичманы — на карнавал в Дворцовом парке. «Кстати, там будет не только наша команда», — возбужденно сообщила Труссо. «Они послали приглашение всем правительственным судам, что стоят сейчас в порту, включая облачников». «Похоже, здесь серьезно относятся к праздникам», — с улыбкой заметил Брим, потягивая горячий квкес. «И когда у них это историческое событие?» «Завтра вечером», — ответила Труссо, и в ее глазах мелькнуло на мгновение мечтательное выражение. «Я договорилась насчет вахты, так что буду там». «Вот и замечательно, Старпом», — вздохнул Брим. «Может, мне даже удастся пригласить вас на танец другой?» Последние слова вырвались у него сами собой, удивив его не меньше, чем Труссо. Его старшая помощница улыбнулась, чуть искоса, ибо тоже, судя по всему, не ожидала этого. «Я бы с удовольствием, шкипер», — вздохнула она, слегка нахмурившись. «Но, боюсь, меня уже ангажировали. Бэйяш сам заглянул вместе с гонцом и, ну...» Брим почувствовал, что щеки его пылают от досады. «Ну что ж, не повезло», — произнес он, постаравшись как можно убедительнее изобразить на лице беззаботную улыбку. «Местным всегда принадлежит право первого выбора». «Ладно, шкипер, один танец за вами», — ободрила его Труссо. «Значит, вечер все-таки не совсем псу под хвост», — заявил он, хотя досада глодала его еще сильнее. «Только имейте в виду», — добавил он, — «я безбожно наступаю на ноги». «Жду не дождусь испытать это на себе, шкипер», — улыбнулась Труссо. «Советую надеть сапоги потяжелее», — буркнул Брим и поспешно ретировался в машинное отделение, якобы проверить, как продвигается ремонт плазмопровода. Впрочем, после этого ничего уже не мешало ему сидеть в одиночестве, страдая от гнетущей его все сильнее досады. Возможно, по чистой случайности, Брим, Бэйяш и Труссо оказались на следующий вечер у подножия трапа одновременно. Лейтенант Хербик Гюнтер, в силу религиозных убеждений добровольно отказавшийся от бала и вызвавшийся дежурить у выхода, при виде последней только присвистнул. «Знать бы заранее, что ты нарядишься вот так, Надя. Может, я и дал бы себе послабление от церковного поста ради такого случая». «Поздно, Гюнтер», — ухмыльнулась Труссо. «На сегодня я занята. Видишь, посол Бэйяш даже лично прибыл проводить меня во дворец». Действительно, в черном парадном мундире она смотрелась потрясающе. Под расшитым золотыми позументами кителем белела кружевная сорочка, глубокий вырез которой оставлял любопытным взглядом изрядную порцию впечатляющего бюста. Черный форменный плащ до колен разрезался сзади наподобие фрака, при этом хлястик также украшался золотыми флотскими пуговками. Лейтенантские звездочки на погонах и неожиданно пышная наградная планка довершали картину. Впрочем, стоило упомянуть и о черных шелковых брюках в обтяжку с узкими золотыми лампасами, а также остроносые туфли. Ну и повезло вам, господин посол», — не удержался от замечания Хербик, записывая Старпома в книгу увольнений. Стоявший за ее спиной Брим не удержался от того, чтобы не покраснеть. «А, посол, добрый вечер», — выдавил он. «Что, вы тоже танцуете?» Труссо черкнула подпись в книге и теперь стояла с отсутствующим видом, пока Бейяш обменивался с Крискрийцем рукопожатием. «О, добрый вечер, капитан», — расплылся в улыбке дипломат. «Да, конечно же, мы собираемся на бал. Я весь день не мог дождаться момента, когда введу во дворец самую прекрасную даму на балу. Сам Набоб будет завидовать мне сегодня», — он хихикнул. «Да что там Набоб? Весь мажор». Брим поставил свою подпись и следом за ними спустился по трапу на причал. Стоянка была уставлена вполне современными амнибусами. Похоже, в том, что касалось общественного транспорта, флювийцы готовы были поступиться своим знаменитым консерватизмом. Впрочем, чуть поодаль, у тротуара, стоял еще один из ископаемых лимузинов Набоба. Стоило Бейяжу свернуть в его сторону, как двое лакеев, щелкнув каблуками, вытянулись по стойке смирно. «Поезжайте-ка во дворец с нами, командор», — радушно предложил дипломат. «Мустафа Великолепный прислал эту помпезную развалину за мной и моей прелестной спутницей. Но сами видите, место там еще хоть отбавляй. Так что окажете нам честь». Брим покосился на Труссо и постарался изобразить еще одну вежливую улыбку. В успехе этой попытки он, впрочем, не был уверен. «Огромное спасибо за предложение», — ответил он, слегка поклонившись. «Но, боюсь, мне лучше ехать с остальным экипажем. Надеюсь, вы меня поймете». «Ну что ж», — улыбнулся Бейяш. «Раз так, до встречи на балу». «Не сомневаюсь, Надя оставила за вами по меньшей мере один танец». Говоря это, он повернулся и галантным жестом пригласил свою спутницу в умопомрачительно роскошный салон. Высокие, скругленные сверху окна из фасетчатого хрусталя освещали мягкий бархатный диван, опоясывавший весь салон, за исключением, разумеется, входа. И весь он был в подушках и пуфиках. Тут лакей захлопнул дверцу, тяжелая машина воспарила над мостовой и с достоинством лайнера выплыла со стоянки. Поездка же самого Брима на амнибусе оказалась на удивление короткой, даже несмотря на запруженные транспортом улицы. Машина очень скоро затормозила у причудливо украшенного подъезда, уже знакомого ему по предыдущему посещению дворца. Внутри, с дальнего конца коридора, доносились приглушенные звуки музыки, шум голосов и звон хрусталя. Брим поправил парадную шляпу и пристроился в хвост короткой очереди офицеров, нетерпеливо ожидавших у входа в зал. Брим и сам ощущал себя немного не в своей тарелке, когда о его прибытии объявляли на весь зал. Наконец он услышал, как Паш возглашает: «Командор Вилф Брим, имперский флот, капитан К и Ф, звездный огонь!» Распахнулась дверь. Он оказался на широкой лестничной площадке и окунулся в море звуков, веселой музыки, разговоров и вежливых аплодисментов. Теплый воздух был насыщен ароматами духов, муокка и каморговых сигарет. Помещение под ним пестрело яркими платьями, полуобнаженными дамскими бюстами, военными мундирами всех мыслимых расцветок. Помимо людей в зале наблюдались медведи, крылатые азурнийцы и несколько других, более экзотических разумных существ. Стоило Бриму сойти с лестницы, как его окликнул Салташ, стоявший в толпе гостей с кубком в руке. «Вилф, вы как раз вовремя», — заявил он и без дальнейших объяснений подхватил его под руку и потащил сквозь толпу Калькову в форме огромной морской раковины. Уже только то, что люди, сидевшие там, сидели именно там, выдавало в них влиятельных персон. Но нет, не только. Они выглядели влиятельными и сами по себе. «Тут вас ждут не дождутся несколько важных господ», — пояснил дипломат на ходу. «А что вы думали, Мустафа предоставит вас самому себе?» Высокий тип в форме капитана имперского флота, но с ленточкой члена КМГС на лацкане, вдруг повернулся, когда они протискивались мимо него, и смерил их взглядом, полным ненависти. «Милитарист проклятый!» — злобно прошипел он прямо в ухо Бриму. Брим миновал его, не оглянувшись. «Вот не ожидал встретить их здесь», — заметил он. «Эти жуки да везде», — ответил Салташ, бесцеремонно протискиваясь между двумя офицерами-облачниками. «Не исключая, кстати, и тех, с кем вам предстоит встретиться». Поднявшись на две ступеньки, отделявшие альков от уровня остального зала, они уселись на указанные лакеем в канареечно-желтой ливрее места, причем в руке у Брима немедленно появился полный кубок. Впрочем, он даже не успел пригубить вина, так как оказался в центре внимания сидевших за столом. Он пожал руки дюжине людей, имена которых мгновенно вылетели у него из головы, и был засыпан градом вопросов, так или иначе связанных с одной темой — намерениями Лиги относительно их бесценного королевства. «Интересно, — подумал он, — что их беспокоит больше, судьба родных планет или привилегии, дарованные им нынешним режимом? В случае, если дело дойдет до боя, они наверняка окажутся дальше всех от линии фронта. Что-что, а убедительное оправдание сильные мира сего найдут всегда». Тут из толпы вынырнул Бейяш, а за ним Труссо. «Время подкрепиться», — она протянула ему руку. «Цепляйтесь, шкипер. С такой стаей саранчи не успеешь оглянуться, как ничего не останется». Брим с благодарностью ухватился за протянутую руку, и она стремительно выдернула его из раковины, едва не уронив на ступеньках, и отволокла на буксире в банкетный зал, увешанные гобеленами стены которого, не говоря уже о золотых ливреях слуг, сделали бы честь и Авалонскому дворцу. Воистину, Мустафа не забывал своего происхождения из рода кочевников. Но в том, что касалось роскошного убранства, он тоже не уступал никому. Не успела эта троица занять места за одним из длинных, ломившихся от изысканных яств столов, как оживление у высокой арочной двери в дальнем конце помещения возвестило о приближении Набоба. Мустафа IX, Эйрен Великолепный, вступил в зал под руку с высокой, потрясающего сложения женщиной, с головы до ног задрапированной в полупрозрачную зеленую ткань. Изящное продолговатое лицо обрамлялось черными, как вороново крыло, кудрями до плеч. Портрет дополнялся длинным патрицианским носом, полными губами и огромными зелеными, светившимися холодным умом глазами. Эта женщина была никто иная, как Редисма, любимая наложница Набоба. Впрочем, ни один из тех ее голопортретов, что Бриму приходилось видеть до сих пор, не передавал ее красоты и наполовину. Сам того не осознавая, он не спускал с нее глаз все время, что эта пара, рассекая толпу словно два скоростных крейсера на параде, шествовала по залу. Однако Брим так и не успел обсудить ее красоту ни с кем из окружающих, ибо стоило бы Яжу усадить Труссу за стол, как та немедленно ухватила Брима за рукав и чуть не силой сунула на соседний стул. «Даже не надейтесь, что отделаетесь от меня нынче просто так, шкипер», — объявила она с наигранной серьезностью. «Я твердо решила, что станцую с вами». С этими словами она протянула свой кубок проходившему официанту, чтобы тот наполнил его. Потом чокнулась с Бейяжем, тот уже углубился в оживленную беседу с облачником Галитиром. Когда взгляд ее снова устремился на Брима, тот заметил на ее щеках румянец, словно она еще перед банкетом успела пропустить кубок другой. Что ж, это делало ее еще прелестней обыкновенного. Пока армада слуг подавала первую перемену, Брим все с большим усилием заставлял себя отводить взгляд от ее декольте. Сам по себе обед насытил бы, пожалуй, целую боевую эскадрилью блокадных времен. Так, одна перемена состояла исключительно из рыбы, зато приготовленной всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Брим смог узнать только копченую форель с фелуя. В свое время его угощали такой на Садеске. Вкус всех остальных угадывался с трудом из-за пикантных приправ. Затем подали 12 различных видов дичи из барейских лесов с самого Орду, также каждую со своей приправой. Далее следовали мясные закуски, холодные и горячие, овощные салаты и неописуемо разнообразное сырное ассорти. За всем этим слуги не уставали вновь и вновь наполнять кубки лагийским и прочими изысканнейшими винами лучшего урожая. Под конец мясной перемены Брим не без легкого огорчения заметил, что Труссо хлещет вино кубок за кубком. Впрочем, он и сам не отставал от нее. Если честно, он уже почти не в силах был сопротивляться соблазну снова и снова коситься на ту часть ее умопомрачительного бюста, что виднелось в вырезе ее парадного мундира. Тут бы Яш как раз извинился и оставил их двоих, провожая какого-то люциянского генерала к столу Мустафы. Так что ничего уже не мешало Труссо перехватить жадные взгляды Брима. «Эй, шкипер!» — окликнула она его шепотом. «Что-то вы слишком пристально уставились на мою грудь». Она облизнула губы и вдруг подмигнула. «Ну и как? Нравится вам то, что вы видите?» Брим почувствовал, что краснеет. «Однако ж и поймали вы меня старпом», — признал он со смущенной улыбкой. «Ну, да, то, что я вижу, мне очень даже нравится. Все, что приходит на ум, это потрясающе». От дальнейшего смущения его спас никто иной, как Огмар Воссель, премьер-министр. Тот не без усилий оторвал свое округлое тело от стула и высоко поднял свой кубок. «А теперь», — объявил он неожиданно зычным голосом, — «прежде чем дамы удалятся, мне хотелось бы провозгласить королевский тост». Под скрип стульев, звон хрусталя и мелодичное журчание наливаемого расторопными слугами вина, не говоря уже о кряхтении, гости поднялись с мест и теперь стояли, покачиваясь на нетвердых ногах. Прошло некоторое время, прежде чем в зале воцарилась приличествующая случаю тишина. «За здоровье его флювийского величества! На Боба Мустафы IX Эйрена Великолепного!» — выкрикнул Воссель и пошатнулся, наверное, от избытка чувств. «За здоровье! Слава его флювийскому величеству! На Боба Мустафе IX Эйрену Великолепному!» — вскричали гости. «И да продлится его правление! Многое лето! Ура!» Вскоре после того, как разговоры в зале вернулись в прежнее русло, вернулся Бияш и, вежливо кивнув Бриму, занимал Труссо до тех пор, пока все не встали и женщины не начали откачевывать в бальную залу. «Боюсь, завтра я пожалею о том, что скажу сейчас, шкипер», — шепнула Труссо, задержавшись за спинкой Бримова стула. «Почему же?» — искренне удивился Брим. «То есть я хочу сказать, это ведь я смотрел?» «Я вроде как на это и надеялась, шкипер», — призналась она, на мгновение сжав его локоть. «Если честно, это для вас я ее выставила на показ сегодня. Пусть даже развлекаться с нею предстоит нынче ночью не вам, а Бияжу». С этими словами она, заметно разрумянившись, вслед за остальными дамами направилась к выходу из банкетного зала. «Не забывайте, один танец за вами», — бросила она через плечо, и тут же кто-то заслонил ее от Брима. Брим призадумался. На мостике звездолета Труссо являла собой образец идеального старшего помощника, едва ли не лучшего, какого можно найти на флоте. Но при этом она при желании была еще и чертовски привлекательной, можно сказать, соблазнительной женщиной. И при том, что при исполнении служебных обязанностей они соблюдали приличествующую дистанцию, ему почему-то льстило, что она сочла его достойным, открыв живую из плоти женщину, скрытую обыкновенно под профессиональной оболочкой. Целый полк лакеев в желтых ливреях проворно раздал среди гостей сигареты, сигары и трубки всех видов. Брим вежливо отказался. Курение никогда не доставляло ему удовольствия. Впрочем, он взял таки понюшку какого-то ароматного и, судя по всему, безумно дорогого табаку, не переставая при этом прислушиваться к разговору. Последний касался в основном политики, тема настолько же чужой для него, насколько управление звездолетом для остальных. Он попытался сосредоточиться на самых примитивных вопросах, что задавали ему влиятельные типы, с которыми познакомил его Салташ. Но в мысли его то и дело вторгался голос Труссо. «В конце концов, это ради вас я выставила ее на показ». Было чертовски приятно думать о ней, как о живом человеке. К счастью. Набоб Мустафа, покончив с разговорами раньше обыкновенного, дал, наконец, знак начинать бал. Танцор из Брима был чудовищный. В свое время он получил, разумеется, зачаточную подготовку в академии, однако сразу по ее окончании то немногое, что он усвоил, немедленно было выброшено им из головы, ибо только раздражало. Он запросто мог вести самый капризный звездолет по самым опасным закоулкам галактики. Он твердо верил в свою способность приземлить корабль, который другие бросили бы еще в космосе или разбили бы при посадке. Он даже считал себя достаточно умелым любовником. По крайней мере, последние несколько лет нареканий по этой части не было. Но стоило сунуть его в бальную залу, заставив при этом крутить женщину в такт музыке, в которой не разбирался абсолютно, как он немедленно превращался в неловко топчущегося на месте дебила. От одной мысли об этом у него предательски холодели руки. Поэтому он по привычке держался подальше от танцующих, обыкновенно в баре, по возможности поддерживая ни к чему не обязывающие разговоры и бдительно сохраняя дистанцию от дам, незнакомых с его танцевальными способностями. Так он поступил и на этот раз. Он уютно устроился в одном из славных, отделанных темным деревом баров Мустафы, когда в дверном проеме возникла голова Труссо. «Нам пора», — театральным шепотом прошипела она, устремив в него обтянутый перчаткой палец, словно это был бластер. Сердце Брима панически подпрыгнуло в груди, и проклятые руки снова похолодели. В голове вертелись бесчисленные накопленные за годы опыта отговорки. Увы, ни одна не подходила. Улыбаясь его очевидному смятению, Труссо мотнула головой в сторону бальной залы. «Ну же!» — прошептала она, соблазнительно двинув бюстом. Странное дело, при всем этом ей удавалось сохранять абсолютно невинный вид. И тут Брим сдался. Возможно, свою роль в этом сыграло вино, но его захлестнула волна отчаянного безрассудства. В конце концов, если уж танцевать, то с Труссо. Кто, как не они двое, лучшие летные командиры во всей известной вселенной и за ее пределами? Допив из кубка последние капли, он встал, протянул ей руку и повел в залу так, словно и впрямь знал, что делает. Увы, оказавшись на блестящем паркете с миниатюрной партнершей в объятиях, он, как и прежде, смог только шаркать ногами, изо всех сил стараясь более или менее попадать в ритм, или как там это называлось. Странное дело, но Труссо это, казалось, вовсе не беспокоило. Напротив, она старательно прижималась к нему всем телом, в первую очередь бюстом. И что уж совсем невероятно, он даже начал получать от всего этого удовольствие. До сих пор он и не замечал, что ее коротко стриженные волосы пахнут невероятно возбуждающе. Он только-только начал расслабляться и наслаждаться новыми ощущениями, когда музыка вдруг кончилась. Он вспыхнул, представив, как выглядел со стороны, идиотски шаркающий ногами в наступившей тишине. Остальные пары менялись партнерами или выходили из залы. Он опустил взгляд на Труссо. Та, зажмурившись, склонила голову ему на грудь, словно тоже не замечала, что танец кончился. Она даже продолжала покачивать бедрами в прежнем ритме. «Надя, мне кажется, это уже кончилось», — со вздохом прошептал Брим. «Я знаю, Вилф», — так и не открывая глаз, отвечала она. «Давай не обращать на это внимания. Слишком уж скоро нам возвращаться на борт. Я снова стану не Надей, а Старпомом, а ты обычным шкипером, который и подумать боится о том, чтобы обнять меня вот так. Вот я и хочу, чтобы время остановилось». «Знаешь, когда пьяна, можно делать все, что угодно». «Надя», — прошептал Брим, но тут на плечо ему легла чья-то рука. «Прошу прощения, командор», — с улыбкой заявил какой-то длинный дипломат. «Но следующий танец с лейтенантом, если не ошибаюсь, за мной». Труссо сразу очнулась. «Легат цум Вальтер», — радостно вскричала она, украдкой подмигивая Бриму, и осторожно высвободилась из его объятий. «А я все искала вас». Брим поклонился. «Это было истинным наслаждением, лейтенант», — выдавил из себя он. «Еще каким наслаждением», — ответила она, на мгновение встретившись с ним взглядом. «Я не скоро забуду об этом». «Я тоже», — вздохнул. Брим поклонился дипломату и побрел в сторонку. Вскоре после этого он вернулся на корабль и провел очень-очень одинокую ночь. За несколько дней, прошедших после бала, Салташ еще несколько раз приглашал Брима во дворец для знакомства с влиятельными флювийцами, как военными, так и гражданскими. Как-то утром после довольно утомительной встречи с высокими чинами из Фливийского военного флота, они возвращались к своему глайдеру, когда Брим заметил в углу одного из необъятных дворцовых залов крупную фигуру, почему-то показавшуюся ему знакомой. Огромный крючковатый нос, клочковатая рыжая борода, свободный белый балахон и ярко-синяя челма очень и очень напоминали Бриму Пашу Карфуцци, каким его изображали на портретах. Мужчина, крадучись, перебегал от колонны к колонне, и вид у него был самый подозрительный. «Это ведь Паша, верно?» — спросил Брим. «Пресвятая и милосердная вселенная!» — вполголоса выругался Салташ. «Ну да, это он». Тут он застыл, как вкопанный, с тревожным видом шаря взглядом по залу. «А вон, посол Закристы!» — задохнулся он от волнения. «Прямо перед ним!» Не успел он договорить, как Карфуцци выхватил откуда-то из складок своего балахона два тупорылых бластера и навел их в сторону дипломата-облачника. Однако не успел он прицелиться, как в толпе взвыли тонкими голосами сирены, и по меньшей мере 10 имперских агентов, волшебным образом возникнув из ниоткуда, попытались повалить его на мраморный пол. Впрочем, Карфуцци был не хрупкого сложения, так что справиться с ним оказалось не так-то просто. Взревев как безумный, он расшвырял агентов во все стороны, нацелил свое оружие в тех двоих, которым не посчастливилось оказаться ближе к нему, и испепелил их по пояс. Только после этого он повернулся в поисках своей изначальной жертвы. Увы, Закристы к этому времени и след простыл, так что Карфуцци в бессильной ярости начал поливать огнем ни в чем не повинную толпу. При первых же выстрелах Брим бросился к ближайшей женщине, опрокинул ее на пол и всем телом прижал к мраморным плитам. Мощные разряды били прямо над ними. Очередной жгут плазмы зацепил его за спину, и он заорал от боли. Стиснув зубы, он заставил себя не шевелиться, и это спасло его от нового выстрела, а потом оставшиеся в живых агенты одолели таки Карфуцци, не забыв на этот раз обезоружить его. Постепенно крики, визги и стоны стихли, и в зале воцарилась потрясенная тишина. «С вами все в порядке?» — спросил Брим у женщины, и тут же ощутил себя дурак дураком. Откуда ей знать его язык? «Будет в полном порядке, как только вы слезете с меня», — смеясь ответила та на чистейшем авалонском. Однако не успел потрясенный Брим исполнить ее вполне разумную просьбу, как его силой вздернули на ноги. Немного придя в себя, он обнаружил, что зажат между двумя огромными евнухами в черно-золотых клетчатых одеждах служителей королевского гарема. Оба орали на него на совершенно тарабарском наречии, должно быть, местном флювийском диалекте. Где-то вдалеке безуспешно пытался протиснуться к нему через толпу Салташ. «Как посмел ты, неверный, унизить Редюсму, бесценнейшую из бесценнейших наложниц нашего возлюбленного Набоба!» — рявкнул по-авалонски третий евнух. Этот был еще выше первых двух. «Говори же!» — взвизгнул он. «Пока мы не вытянули из тебя слова раскаленными клещами!» Брим беспомощно посмотрел на женщину, которую пытался спасти. Разумеется, это была Редюсма, любимая наложница Набоба. И еще он заметил, несмотря на обстоятельства, что сегодня она выглядела еще прекраснее, чем в прошлый раз, на балу. Дама произнесла что-то повелительным тоном по-флювийски, и не меньше дюжины слуг немедленно бросились, чтобы помочь ей встать. Одновременно с этим трое евнухов освободили Брима. Лица их выражали некоторое замешательство. «Не правда ли, неплохая награда вам, командор?» Чуть хрипловатым, волнующим голосом произнесла Редюсма, поправляя сбившуюся прическу. «Ведь я, возможно, обязана вам жизнью», — добавила она, бросая на него благодарный взгляд. Брим так и не успел ответить, ибо в это мгновение его, даму и евнухов окружило плотное кольцо гвардейцев в алой форме. Потом они расступились в одном месте, пропуская внутрь никого иного, как Набоба Мустафу собственной персоной. «Редюсма!» — задыхаясь, выпалил тот и обрушил на нее длинный и явно взволнованный, но, увы, абсолютно непереводимый монолог. Дама поклонилась и отвечала также по-флювийски, часто качая головой в сторону Брима. «О, командор Брим!» — произнес, наконец, Набоб по-авалонски, в первый раз за все время оторвав взгляд от своей возлюбленной. «Простите меня. Мои мысли были заняты совершенно другим». Он положил Бриму на локоть руку в перстнях. «Радисма сказала мне, что вы спасли ей жизнь, заслонив своим телом. Вы не пострадали?» Брим улыбнулся. «Только мой мундир, ваше величество», — ответил он. «Все остальное вроде бы в норме». «Ваша отвага не останется незамеченной», — мрачно усмехнулся Набоб, потом лицо его посерьезнело. «Похоже, я уже в долгу перед вами». «Ни в коей мере, ваше величество», — отвечал Брим. «Для меня высокая честь оказать вам услугу». Набоб вдруг отсалютовал ему по всем правилам действующего устава. «Так или иначе», — заявил он, — «вы увидите. Я не забываю тех, кому обязан». Несколько ошеломленный, Брим, тем не менее, отсалютовал в ответ и открыл было рот, чтобы поблагодарить, но тут стена гвардейцев вновь расступилась, пропуская Набоба в том направлении, откуда он появился. Брим снова остался с Реддисмой и ее евнухами. Любимая наложница Мустафы все еще не без любопытства разглядывала его. «Так вы и есть тот самый командор Брим?» — спросила она. «Капитан Звездного огня?» «К вашим услугам, мэм», — поклонился Брим. «Мне кажется, вы и в самом деле спасли мне жизнь», — объявила Реддисма, и на ее полных губах заиграла загадочная улыбка. «Даже, несомненно, спасли. Что ж, как-нибудь я прослежу за тем, чтобы вы были по достоинству вознаграждены. Так сказать, в личном плане, конечно». Брим еще раз галантно поклонился. «Ваша безопасность — лучшая для меня награда, мэм», — произнес он, но тут их глаза встретились, и ему показалось, что она имеет в виду нечто другое. «Я буду с нетерпением ждать новой встречи с вами», — добавил он с искренностью, удививший его самого. «Я тоже», — царственно кивнула она. «Я тоже». Она скользнула рукой по его рукаву, едва заметно подмигнула и исчезла в толпе. Спустя несколько мгновений рядом с Бримом оказался, наконец, Салташ. «Когда я увидел, с кем это вы так бесцеремонно обошлись», — сказал тот, — «я решил, что правильнее всего будет дать вам самим разобраться». «Весьма разумное решение», — флегматично кивнул Брим. «Особенно мне понравились евнухи. Очень уж они у них здесь здоровые». «Ну», — пожал плечами Салташ, — «если не считать их, все могло быть и менее приятно. Я хочу сказать, из всех, с кем можно валяться на полу, Редисма далеко не худший вариант, не так ли?» «Если честно, не помню», — буркнул Брим. «Я так перепугался, что не замечал ни черта, пока эти евнухи не взяли меня за шкирку, вот как. И посмотрите, во что превратился мой мундир». Он повернулся к Салташу спиной. «Ух ты!» — с уважением сказал Салташ. «Это, пожалуй, так просто не заштопаешь». «Пошлю счет интенданству», — мрачно усмехнулся Брим. «Проведу это как потеря имущества в боевых условиях. И им чертовски повезло, что не надо штопать еще и меня». «Если говорить серьезно», — заметил Салташ, — «о лучшем разрешении проблемы мы не могли и мечтать». «Что?» «Во-первых, и Набоб, и его любимая подруга теперь по гроб вам обязаны. Кстати, и вся Флюванна тоже. Эта дама пользуется здесь огромной популярностью». «У меня сложилось впечатление, что такой популярности она не ожидала», — заметил Брим. «Очень остроумно», — хихикнул Салташ. «Но как бы то ни было, мне кажется, вы сами увидите. Пережитые вами некоторые неудобства пойдут только на пользу». Брим ухмыльнулся. «Постараюсь не забывать этого в следующий раз, когда какой-нибудь недоумок попытается ошпарить мне спину бластером. Клянусь немытой бородой Вута». На протяжении следующей недели Брим, как капитан находящегося с визитом боевого судна, посетил больше официальных приемов, чем смог запомнить. Помимо этого, он набрал жирку, от обилия изысканных яств не спасали даже ежедневные утренние пробежки в 3-4 клинета. Обыкновенно не слишком легкие на подъем, флювийцы считали его сумасшедшим, о чем и кричали ему вслед, когда он пыхтя бежал мимо. Как-то вечером они с Салташем как раз сидели у барной стойки, приводя нервы в порядок после церемонии официального представления на очередном балу. Вдруг дипломат, оживившись, кивнул в сторону парадных дверей. «Надо же!» — воскликнул он и на лице его нарисовался неподдельный интерес. «Наконец-то те, кого я не встречал еще ни разу! Исключительно редкие птицы!» Усмехнувшись, Брим повернул голову посмотреть, кто же так заинтересовал старого дипломата. Сердце замерло у него в груди, и он едва не выронил из руки свой кубок. «Пресвятая Вселенная!» — только и прошептал он. «Что?» — переспросил Салташ, и выражение лица его вдруг изменилось. «Вилл, старина!» — встревоженно сказал он. «Да вы побледнели, как смерть! Что с вами?» «Великий герцог Роган Лакарн!» — послышался звонкий голос пажа. «Абсолютный правитель Таронда и великая герцогиня Марго Эффервик Лакарн, принцесса Эффервикских доминионов». Брим с трудом заставил себя подняться. Ноги сделались ватными и отказывались держать его. Когда-то, 1000 лет назад, Марго Эффервик Лакарн была его единственной возлюбленной, а он — ее. Почти 14 лет тому назад они впервые повстречались на вечеринке. Дело было на борту старого доброго КАЭФ «Свирепый» на заре военной карьеры Брима. «Любопытно», — задумчиво пробормотал Салташ, не переставая с интересом коситься на Брима. «Если мне не изменяет память, ее вынудил вступить в брак по политическому расчету сам Грейфин IV. Обыкновенно мы получаем информацию о близких знакомых любой маломальски значимой персоны. Насчет вас ничего такого не было». Брим только и смог что мотнуть головой. Любые свидетельства их отношений с Марго Эффервик были уничтожены много лет назад по прямому приказу дворца. Салташ все говорил что-то, а он смотрел, как Марго входит в зал. Почти сразу же она повернулась в сторону бара, и глаза их встретились. Бриму показалось, что она пошатнулась, но выпрямилась и продолжала идти дальше. Только на лице ее застыло потрясенное выражение. Как всегда, ее светлые волосы были рассыпаны в живописном беспорядке, обрамляя безупречный овал лица, бездонные глаза, чувственный рот и брови, которые она так очаровательно хмурила при улыбке. Вот и сейчас эта ее улыбка за короткое мгновение очаровала Набоба. На ней было потрясающее платье ее любимого абрикосового цвета, выгодно подчеркивающее волнующую фигуру. Тонкая нить редкого жемчуга с женье сияла у нее на шее. За спиной принцессы маячил Роган Лакарн, ее муж. Он до сих пор не мог стоять прямо после потасовки с Бримом, имевшей место несколько лет тому назад. Элегантный мундир несколько скрывал увечья, но не полностью. При виде замешательства своей супруги он удивленно нахмурился, потом встретился взглядом с Бримом, и лицо его злобно исказилось. Брим с каменным лицом выдерживал его взгляд до тех пор, пока бывший некогда писаным красавцем барон не повернулся к Набобу. «Что-то не похоже, чтобы этот тип вас особенно любил», — заметил Салташ. «Я так понимаю, вы с ним когда-то не поладили?» «Долгая история», — буркнул Брим, явно не желая распространяться на эту тему. К счастью, Салташ не настаивал. Почти весь вечер Брим был ужасно занят, перезнакомившись, как ему показалось, с половиной населения Флюванны. Еще пару раз они с Марго Эффервик встречались взглядами, но всякий раз кто-то из них оказывался занят разговором. Наконец, Закристо, посол Лиги, исчез с Лакарном и хмурым Набобом в одном из потайных выходов, которыми так изобиловал дворец. Это означало переход бала в новую стадию, более свободного общения. Брим с радостью составил компанию Салташу у стойки бара. Задумчиво рассуждал вслух дипломат. «Аудиенция с глазу на глаз, ни больше и ни меньше. Что ж, не скажу, чтобы это меня слишком удивляло. В конце концов, этот Лакарн на Таронде что-то вроде короля, пусть на деле он всего лишь марионетка облачников». Брим раскрыл было рот, чтобы ответить, но тут локтя его мягко коснулась чья-то рука. Медленно повернувшись, он снова ощутил, как сердце его на мгновение застыло. «Марго», — прошептал он, глядя в ее влажные голубые глаза и надеясь, что голос не выдаст охвативших его эмоций. Она постарела. На лице ее появились морщины, которых он не помнил. И вблизи видно было, что фигура ее отчасти утратила ту стройность, что отличало ее в те времена, когда она выполняла отчаянной секретной операции на планетах Лиги. Да и глаза ее были уже не столь ясными, как до тех пор, пока она не пристрастилась к тайм-траве. Но даже так она оставалась для него такой же прекрасной, как прежде. Возможно, даже прекраснее. «Баронесса Лакарн», — продолжал он как можно спокойнее, «позвольте представить вам уважаемого Георга Салташа, сотрудника гибкорпуса Его Императорского Величества. Сэр Салташ, Ее Величество Марго Эфервик, принцесса Эфервикских доминионов и великая герцогиня Торонская». «Весьма польщен, мадам», — пробормотал Салташ, склоняясь, чтобы поцеловать ее обтянутую перчаткой руку. «Равно как я, сэр Салташ», — отвечала она, холодно щуря глаза. «Вы хорошо известны в кругу дипломатов моего супруга». «Да», — согласился Салташ, — «надеюсь». Он встретил ее взгляд с ледяным спокойствием. Глядя на них, у Брима сложилось впечатление, что эти двое, пусть и не встречались до сих пор лично, все же в разное время испытывали на себе силу и влияние друг друга. Дипломат снова поклонился, на этот раз официально щелкнув каблуками. «Принцесса», — сухо произнес он, — «командор Брим, приношу вам свои извинения. Меня просили подойти к нашему лимузину». «Ну что вы, сэр Салташ», — промурлыкала Марго, снова протягивая руку для поцелуя. Долгое время после ухода дипломата Брим с Марго просто молча стояли, глядя друг другу в глаза. Потом она взяла его руки в свои, так, словно не виделись перед этим каких-нибудь несколько мотоциклов. «Ну что ж, здравствуй, Вилф Брим», — произнесла она своим незабываемым голосом. «Давненько мы не виделись». «Лет 100, не меньше», — пробормотал Брим. «Как ты, Марго? Я имею в виду...» «Ты про тайм-траву, Вилф?» — спросила она, заглядывая прямо в его душу. Брим молча кивнул. «Все так же, Вилф», — ответила она почти бесстрастно. «Ты же знаешь, от зависимости избавляет только смерть. А пока трава продлевает мне жизнь». «Похоже, ты лучше контролируешь последствия, чем прежде», — заметил Брим, вспомнив прошлую встречу. Тогда она вообще не реагировала на происходящее. «До завтрашнего утра мне не понадобятся новые дозы», — сказала она. «Правда, дозы все увеличиваются. Может, ты слышал? Это называется кумулятивным эффектом. Зато это позволяет мне дольше, чем прежде, оставаться человеком». Она взяла с подноса проходившего мимо слуги кубок Лагийского и задумчиво повертела его в руке. «Жизнь все еще благосклонна к тебе?» — спросила она, помолчав. Брим глубоко вздохнул. «Много лет назад, когда мы встретились впервые», — ответил он, — «я ни за что бы не поверил, что госпожа Удача будет ко мне так добра». Он умолк, вспомнив, как одиноко было ему после танца с Трусса, и вдруг испытал настоятельную необходимость сменить тему. «Как твой сын?» — спросил он. «Подрастает. Ему уже почти 6. Верится с трудом, правда?» Брим улыбнулся. «Я помню, когда он родился», — признался он. «Это был день первых после войны гонок на кубок Митчелла». «Ты все помнишь?» — с легкой улыбкой вздохнула Марго. «Значит, я еще что-то значу в твоей жизни, да?» Брим удивленно заглянул ей в глаза и нахмурился. «Все еще?» — эхом повторил он и опустил взгляд, пытаясь переварить эти ее слова. «Марго», — продолжал он наконец, — «ты всегда будешь значить для меня очень, очень много, по меньшей мере в памяти. Большинство лучших моих воспоминаний связано с тобой». «А дальше?» — настаивала она. — «Что будет дальше, а, Вилф? Мечтаешь ли ты еще обо мне?» «Мечтаю ли?» — переспросил он. «Ты не связывалась со мной много лет». Она тоже нахмурилась. «Как могла я связаться с тобой? Полгалактики разделяло нас вплоть до сегодняшнего дня». «Разделение?» — осторожно заметил Брим. «Разделению рознь». Он мягко взял ее за руку. «Марго», — продолжал он, — «все решают привязанности. А ты привязана явно не ко мне». На мгновение она зажмурилась. «Возможно, так и кажется, Вилф», — произнесла она чуть слышно. «Но...» Тут какой-то высокий облачник в черном мундире контролера, остроконечной шапке и черных хромовых сапогах до колен так решительно протиснулся к ней, что она едва устояла на ногах. На золотых погонах его красовалось по 2 значка в форме стилизованного алмаза. Следовательно, это был галитир, эквивалент контр-адмирала имперского флота. «Этот тип пристает к вам, принцесса?» Не скрывая злости, спросил он. «Нет, Галитир Гофман», — отвечала она. «Это мой старый друг». «Друг?» — переспросил Гофман, разглядывая Брима с брезгливым интересом. «Какой к черту друг? Это же вонючий тип из имперских!» Брим улыбнулся и с ледяным спокойствием посмотрел на него в упор. Голубоватый оттенок кожи и полное отсутствие растительности на лице выдавали в нем Вардольда из сектора Таам. «Вы так хотите неприятностей, мистер?» — негромко спросил Корискриец. «С учетом выказанного вами поведения, я чего-нибудь допридумаю, обещаю вам». «Не надо, Вилф», — испуганно прошептала Марго и взяла облачника под руку. «Идемте, Галитир Гофман», — произнесла она уже громко. «Я готова возвращаться на корабль». «Здравое решение», — заметил Гофман, изучая свои синие без единого пятнышка ногти. «Пусть ваш имперский приятель скажет вам спасибо, а то я с удовольствием разорвал бы его пополам». Брим взялся за спинку ближнего к нему стула, и только перепуганный взгляд Марго удержал его от члена вредительства. «До встречи, принцесса», — произнес он, отвесив ей низкий поклон. Не отвечая, она повернулась и следом за Гофманом скрылась в толпе. Брим успел увидеть еще, как она мелькнула у парадного входа, где еще трое вардольдов встретили ее, чтобы усадить в длинный черный лимузин. «Во имя Вселенной, что здесь происходит?» — спросил Салташ, со встревоженным лицом протолкавшись к Бриму. «Сам не знаю», — ответил Брим, только-только начинавший отходить от потрясения. «Нет, все-таки о чем вы с ним говорили?» — не унимался Салташ. «С кем?» — не понял Брим. «Вилф, очнитесь. С Галитиром, конечно». Брим рассмеялся. «Ах, с этим? Не берите в голову, он всего лишь телохранитель». «Но почему он увел принцессу? О чем вы с ней говорили?» «Да мы и поговорить-то не успели», — хмуро ответил Брим. «Странно все это. Если подумать, складывается впечатление, что этот чертов облачник ожидал, не случится ли чего». «И это все?» «Боюсь, что все, дружище», — вздохнул Брим, допивая свой кубок. «Чертовски странный вечер. Мы с Марго не виделись много лет, и вот она тут, передо мной, и разговаривала со мной так, словно... словно мы не виделись каких-нибудь несколько дней. А потом...» Он осёкся на полуслове, ибо к стойке, болезненно скривившись, проковылял Роган Лакарн. Некогда даже симпатичное лицо его было так же перекошено ненавистью и злобой, как тело увечьем. Должно быть, предстоял еще не один год, прежде чем его спинной мозг регенерирует до такой степени, что с ним можно будет работать медицинским автоматом. «А, Брим!» — буркнул герцог, совершенно игнорируя Салташа. «Мне тут сказали, моей, с позволения сказать, женушке, удается держаться подальше от вас не лучше, чем это ей удавалось в давние времена». Он рассмеялся. «Что ж, теперь, когда она торчит от тайн травы, вы еще подумаете, прежде чем прыгать к ней в постель. Могу вам гарантировать, что ей теперь нужна доза после каждого перетраха. Без этого она просто помрет. И еще, да вы поди и сами знаете. Этот дым, что она пускает, убьет вас, особенно при ее нынешних дозах». Брим мрачно посмотрел на его изувеченное тело. «Лакарн», — прорычал он, — «вели бы это могло спасти ее от такой гадости, как тайн трава, я бы сломал вам спину еще раз, причем с наслаждением. Но поскольку помочь Марго я ничем не могу, я просто ухожу». Он повернулся к дипломату и хлопнул его по плечу. «Можете побеседовать с герцогом, если хотите. Но я возвращаюсь на Звездный огонь». «Ах да, Звездный огонь», — продолжал Лакарн, словно и не слышал слов Брима. «Пожалуй, вам будет интересно узнать, что завтра сюда прибывает один ваш давнишний знакомый». Он злобно усмехнулся. «Не сомневаюсь, вы наверняка лично будете встречать Кирша Валентина, когда тот прилетит на предсерийном образце нового Горнхоффа модели П-1065. Насколько мне известно, вы с вашим бессовестным космическим пиратом Бакстером Калхауном потратили довольно много времени на шпионские съемки первого прототипа». Брин даже пошатнулся. Два потрясения, связанных с его прошлым, было уже слишком. Красивый, умный, удачливый и во многих отношениях не уступающий одаренностью самому Бриму, Валентин был заклятым врагом Брима с тех пор, как тому довелось побывать в плену на борту патрульного корабля «Облачников». За прошедшие с тех пор годы пути их не раз пересекались, и на войне, и после нее. И при каждой встрече Брим с завидным постоянством разрушал зловредные козни Валентина, в результате чего изначальная неприязнь «Облачника» сменилась холодной, беспощадной ненавистью. «Что-то я не понял. Что вы имели в виду, говоря про Бакстера Калхауна?» — хладнокровно соврал Брим. «Да и про какие-то съемки тоже». Взгляд Лакарна буквально сочился яростью. «Но уж Кирша Валентина-то вы помните? Бандит имперский». Брим кивнул, игнорируя оскорбление со стороны человека, который больше не мог себя защитить. «Разве можно забыть того, кто трижды едва не убил тебя?» — спросил он с кривой усмешкой. За 15 стандартных лет их знакомства Валентин был замешан в 3, а то и больше, покушениях на жизнь Брима. «Возможно, в следующий раз ему повезет больше», — с очаровательной улыбкой предположил Лакарн. «Или через раз». «Меня это почему-то не слишком пугает», — парировал Брим. «Знаете ли, в таких делах Кирш не мастак». «Ничего, дело наживное, Брим», — буркнул Лакарн и только теперь повернулся к Салташу. «Мое почтение, советник», — произнес он, осторожно щелкнул каблуками и, не оборачиваясь, захромал обратно в толпу. По дороге домой, сидя в шикарном лимузине Салташа, Брим начал настраивать себя на новую, мирную встречу со своим давним врагом. Он не виделся с ним со времени гонок на кубок Митчелла, когда тот оказался замешан в неудавшийся заговор, имевший целью разнести Брима и его Шеррингтон М6Б на элементарные частицы. Однако стоило ему ступить во входной шлюз Звездного огня, как обнаружилось, что Трусса держит корабль готовым к немедленному взлету. Полученным секретным приказом им предписывалось идти на Авалон. Звездный огонь дошел до Авалона в рекордные сроки. Ошвартовавшись на военной базе близ Большого имперского космопорта менее чем через 6 дней после отлета из Мажора. Если бы в Адмиралтействе еще интересовались подобными вещами, этот перелет наверняка попал бы в книгу рекордов. Впрочем, бить рекорды на Звездном огне было плевым делом. И уж на официальное протоколирование, необходимое для регистрации рекорда, на борту боевого судна просто не было времени. Брим переключил управление тягой на пульт страны «Завтрак» и выбрался из кресла, глядя сквозь гиперэкраны на большой правительственный лимузин, плавно тормозящий у трапа. Плавные линии его резко контрастировали со стоявшими рядом угловатыми портовыми машинами. Это было уже любопытно. Брим прислонился к комингсу и стал смотреть, как шофер в ливрее открывает дверцу и помогает выйти из салона странно знакомой даме. Регуле Коллингсвуд, его бывшему капитану с К.И.Ф. Свирепый. «Труссо, принять командование кораблем», — рявкнул он. «Фарнсворт, бегом к дежурному офицеру. Передай приказ встретить у главного люка капитана Регулу Коллингсвуд. Потом скажи Барбюсу, пусть проводит ее в кают-компанию. Он-то ее узнает». «Есть, капитан», — хором отозвались оба офицера, защелкав переключателями на своих пультах. Брим с пылающими щеками спешил по коридору. Надо же, как быстро все забывается. В свое время Коллингсвуд была одним из лучших боевых капитанов имперского флота. Ворвавшись в свою каюту, он наскоро ополоснул лицо, переоделся в свежий мундир и вылетел обратно в коридор, успев в кают-компанию как раз тогда, когда Барбюс подносил элегантной даме, отставному офицеру, пенящийся кубок лагийского из бортовых запасов. «Капитан Коллингсвуд!» — вскричал он, не успела она сделать и глотка. «Какой приятный сюрприз!» Коллингсвуд являла собой образец женщины, которая ни на мгновение не позволяла той власти, что давала ей ее высокое положение, лишать ее хоть капли женственности. Чего-чего, а женственности в ней было хоть отбавляй. Фигура у нее была величественная, рослая, неподвластная возрасту. Еще ее отличали длинный патрицианский нос, пронзительный взгляд карих глаз и мягкие каштановые волосы, которые она носила распущенными. На этот раз она была одета в бежевый деловой костюм с подплечниками и кружевными вставками, делавшие ее едва ли не моложе, чем она была 1,5 десятка стандартных лет назад. Впрочем, Брим готов был поверить в то, что она действительно помолодела. Вскоре после того, как Негрол Трианский подписал с империей Гаракский договор, она уволилась с флота и вышла замуж за адмирала Эрата Плутона, с которым их давно уже связывала молва. Последний, будучи законным образом избран в послевоенный имперский парламент, сделался там главным противником вездесущего КМГС. Такая вот необычная женщина встречала теперь звездный огонь в Авалоне. Она улыбнулась и махнула в сторону второго кресла, подвинутого Барбюсом к столу. «Вилф Брим», — заявила она, — «ну когда вы привыкнете к тому, что меня зовут Регула, а вовсе не капитан?» Брим поклонился и поцеловал ее руку. «Пожалуй, прямо сейчас», — усмехнулся он, садясь. Барбюс бесшумно поставил на стол перед ним второй кубок Лагийского. «Спасибо, шеф», — кивнул он старшине. «Что бы я делал без старых друзей?» Барбюс с улыбкой подмигнул ему. «Старые друзья всегда рады помочь, капитан, то бишь капитаны». И он бесшумно, как привидение, исчез в рубке стюарда. «Я думаю, вы все еще в Бемус-Мэннере», — сказал Брим. «А вы здесь, да еще в казенном лимузине. Что происходит?» Коллингсвуд улыбнулась. «Ладно», — объяснила она. «С тех пор, как Эрата избрали в парламент, я все больше и больше занята адмиралкейскими делами, по крайней мере той части адмиралкейства, которая противостоит КМГС. А поскольку хорошие организаторы нужны флоту не меньше, чем разлагатели, Гарри Драмонд пригласил меня на пост оперативного директора». Она рассмеялась. «Я даже получаю жалование». Брим закатил глаза. «И что же вы теперь делаете со всем этим богатством?» «Спонсирую фонд восстановления флота», — снова улыбнулась она. «И как бы я ни хотела сменить флотский мундир на симпатичный деловой костюмчик, жить без флота я все равно не смогу. Слишком долго он был главным в моей жизни». Брим пригубил из кубка. Барбюс, как всегда, был на высоте. «Почему-то я не очень удивлен этим», — признался Брим. «Особенно после того, как вы оказались вовлеченной в имперское общество звездоплавания», — он нахмурился. «Только...» — Коллингсвуд улыбнулась. «Только что я делаю здесь?» — перебила она его. «Ну», — замялся он, — «с капитаном, у которого всего две полоски на погонах, звездный огонь редко удостаивается внимания большого адмиралтейского начальства, да еще в таких шикарных тачках». Коллингсвуд кивнула. «Может, вы и правы, Вилф, но сегодня другое дело. Чуть больше, чем через мотоцикл, вас ожидает во дворце, чтобы вы с коммодором Калхауном и генералом Драмондом информировали Грейфина IV о флевийском плане. Все мероприятие было подстроено по времени к прилету Звездного огня, а вам ведь известно, какой напряженный график сейчас у императора. Так что, по меньшей мере, на сегодня одна из самых важных персон — это вы. Легко быть важной персоной, когда командуешь единственным звездолетом в этой игре», — усмехнулся Брим. «Подозреваю, что когда звездные пойдут со стапелей потоком, внимание к моей особе сильно поуменьшится». Коллингсвуд откинулась на спинку кресла и с загадочной улыбкой пригубила свой кубок. «Это мы еще посмотрим, капитан Брим», — сказала она. «Еще посмотрим». «Салтаж говорит, вы взяли мажор штурмом», — хихикнул Драмонд, хлопая Брима по спине. «Ценой мундира! Во как!» — заметил Калхаун. «Ладно, так уж и быть, черкну приказ. Пусть пошьют новый», — он усмехнулся. «Когда дело пахнет жареным, ты, Брим, реагируешь, словно молния какая». Молодой корискриец рассмеялся. «Когда бы не честь мундира», — возразил он, — «я бы с удовольствием уступил бы это кому-нибудь другому». «Еще бы», — согласился Драмонд. «Ясное дело». «Как бы то ни было», — перебил их Калхаун, — «Мустафа теперь обеими руками за наш план. И как знать, если б не то впечатление, что ты, сынок, на него произвел, все могло бы обернуться по-другому. Он уже отдал приказ ихнему посольству на Авалоне подписать все бумаги, что мы для них напечем». «Все», — перебил его Драмонд, — «чего нам не хватает на сегодня, это удостовериться в том, что император нас поддерживает». «И кажись», — кивнул Калхаун в сторону двери, — «мы этим прямо сейчас и займемся». Брим повернулся как раз вовремя, чтобы оказаться лицом к лицу с пажом императора. Тот был одет в традиционный синий камзол с высоким воротничком и четырьмя золотыми лягушками на груди. В руках он держал антигравитационный жезл длиной никак не меньше 6 иралов. «Прошу сюда, джентльмены», — произнес он, поклонившись. Следом за этим он уставил свой жезл в стену, и та просто исчезла. За ней оказалось овальное помещение, стены которого сплошь покрывались зеркалами с изящными, почти невидимыми изображениями. Впечатляющие изваяния мифических летающих существ и древних звездолетов парили под потолком над разделявшими зеркала вычурными пилястрами. В дальнем конце помещения под балдахином из темно-синего бархата стоял большой, богато украшенный стол, а рядом с ним виднелась стройная фигура императора Грейфина IV, великого галактического императора, принца созвездия Регги и законного защитника небес. Невысокий мужчина, среднего сложения, не молодой, но и не старый, Грейфин все еще оставался удивительно похожим на те портреты, что висели на любом звездолете, достаточно большом, чтобы иметь кают-компанию. Он был одет в безупречно пошитый флотский мундир с адмиральскими знаками различия. Волосы его оказались, правда, белее, чем запомнилось Бриму, коротко остриженные и зачесанные по-военному назад с узкого лица. Серые глаза сидели близко к довольно длинному породистому носу, главному украшению лица, помимо небольшой треугольной бородки. Когда трое офицеров подошли к его столу, он ответил на их салют небрежным движением привыкшего к власти и богатству человека. Подав руку сперва Бакстеру Калхауну, потом генералу Драмонду, он повернулся, наконец, к Бриму и тепло улыбнулся. «Добрый день, командор», — сказал он, протягивая руку. «Как видите, прошло довольно много времени с тех пор, когда меня в лицо называли «Его милостью». Брим почувствовал, что краснеет. Именно так он, без всякого злого умысла, назвал императора в тот вечер, когда получил из его рук имперскую комету. Тогда, как, впрочем, и сейчас, император расценил это как недурную шутку. «Ваше Величество», — сказал он, торжественно пожимая руку Грейфину, «с тех пор и по нынешний день я смотрю на собеседника, прежде чем говорить». «А жаль», — чуть усмехнулся Грейфин. «Тем самым вы, возможно, лишаете кого-то удовольствия». Кивнув Калхауну, он уселся в массивное кресло с высокой спинкой, стоявшее за столом. «Бакстер», — произнес он, — «Онрад конфиденциально ознакомил меня с вашим планом спасения Флюванны в обход КМГС». Он заломил бровь. «Не пора ли посвятить меня в детали, а?» «Есть, вашество», — отозвался Калхаун, и немедленно начали. «Должно быть, в десятитысячный раз излагать свой план». Брим с Драмондом отошли от проекторов и уселись в сторонке, стараясь не пропустить никаких новых подробностей. По счастью, старший корискриец приготовил для императора несколько ужатый вариант доклада, так что говорил всего чуть более половины метацикла. Впрочем, даже в это сжатое время он не упустил ничего важного. Как только он окончил доклад, в комнату вошел принц Онрад и встал рядом с Грейфином. «Ну что, папа?» — не особенно радостным тоном спросил он. «Что ты об этом думаешь?» Император задумчиво кивнул. «Замечательно», — объявил он наконец. «Единственный возможный выход». «КМГС ничего не сможет поделать. Чертовски замечательно». «Только вот что, Бакстер?» — качнул он головой в сторону Калхауна. «За прошлую неделю я обдумал вашу проблему с персоналом». «Я весь слух, вашество», — вытянулся Калхаун. «В этом деле нам любая помощь кстати». Император вздохнул и нахмурился. «Похоже, в последние годы этот чертов КМГС смог выжить со флота некоторых лучших наших офицеров и матросов», — мрачно признал он. «Командеру Бриму это хорошо известно», — добавил он и подмигнул. «Допустим, по крайней мере, часть их выкажет те же патриотизм и преданность флоту, что и он. Что будет, если я лично передам им предложение вернуться во флот на прежние должности? Нет, с повышением на одно звание. Можно ли надеяться, что часть их откликнется на это?» «Считая звездный огонь, нам потребуются добровольцы на 11 кораблей», — заметил Онрад. Император покачал головой. «У командора Брима уже есть экипаж», — сказал он. «И если то, что я слышал, соответствует истине, то он, объявив, что корабль сдан в аренду, лишится всего нескольких человек. Так что давайте искать 10 экипажей». Император обвел присутствующих взглядом, одновременно пробежав пальцами по нескольким лучам света на маленьком пульте. «Позвольте мне прочитать текст предложений, которые я тут набросал». Он нахмурился, вглядываясь в поверхность стола. «Во-первых», — начал он, — Имперским повелением всем кандидатам, как офицерам, так и рядовому составу, предлагается годичный контракт с имперским флотом на должности, занимаемые ими перед увольнением с флота, плюс одно звание. В то же время контракт вступает в силу после того, как они исчезнут, проходя службу во Флювийском флоте в качестве наемников. Официально это будет носить название Имперского добровольческого корпуса, сокращенно ИДК. «А что будет по окончании действия этого контракта?» — спросил Онрад. «По окончании его», — продолжал Грейфин, продолжая читать, «если я не продлю срок его действия, я лично гарантирую каждому добровольцу постоянную должность в Имперском флоте». Он посмотрел на Брима и улыбнулся. То же самое, разумеется, распространяется на тех лиц, кто уже состоит на службе во флоте, включая всю команду «Звездного огня». Естественно, выполнение задания потребует от них уволиться на этот срок. Но каждый получит мои личные гарантии того, что он сможет вернуться. Он вопросительно повернулся к Калхауну. «Как вы на это смотрите, Бакстер?» Калхаун ухмыльнулся. «По мне, так ваших личных гарантий довольно, вашество», — сказал он. «Это все, чего мне не хватало». «Что ж, хорошо», — сказал Грейфин. «Гарри, Вилф, может, вы хотели бы изменить что-нибудь?» «Ничего, ваше величество», — сказал Драмонт. Брим мотнул головой. То, что император обратился к нему по имени, слегка ошеломило его. «Ничего, ваше величество», — повторил он. «Раз так», — объявил Грейфин, прикладывая большой палец к крошечному окошечку для подписи на поверхности стола. «Указ вступает в законную силу. Онрад, позвони флювийскому послу, и мы немедленно приступим к вербовке добровольцев». Менее чем через час к ним присоединилась высокая худая женщина в модном авалонском платье с прямыми черными волосами до плеч и челкой на высоком лбу. Спокойный взгляд миндалевидных глаз чуть контрастировал с хищным носом и зловеще тонкими губами. Из-под длинной черной юбки едва виднелись туфли на высоком каблуке. «Ваше Величество», — произнесла она, сложившись в низком поклоне. «Мадам Орензи», — обратился к ней Грейфин, кивнув ей со своего кресла. «Эти люди — авангард тех боевых экипажей, что в скором времени укрепят мощь вашего военного флота. Позвольте представить вам генерала Гарри Драмонда, коммодора Бакстера Колхауна и командора Вилфа Брима». Орензи поклонилась Онраду, потом скользнула взглядом по офицерам, остановившись на Бриме. «Вы ведь капитан Звездного огня, верно?» — спросила она на чистом авалонском, без малейшего акцента. «Совершенно верно, мадам Орензи», — отвечал Брим. Женщина рассмеялась. «Редизма заставила меня пообещать, что я не покину дворец, не поблагодарив вас еще раз за то, что вы спасли ей жизнь». Брим снова покраснел. «Боюсь, госпожа Редизма весьма переоценивает мою скромную роль», — сказал он. Орензи только поклонилась в ответ, потом снова повернулась к императору. «Ваше Величество», — продолжала она, — «по велениям Набоба Мустафы IX Эйрона Великолепного мне даны полномочия немедленно приступать к вербовке добровольцев». Услышав это, Калхаун шагнул к столу императора и поклонился. «Я почел бы за честь записаться первым», — гордо объявил он. «Ваше Величество», — обратилась Орензи, — «вы не будете возражать, если это историческое событие произойдет в стенах вашего рабочего кабинета». Грейфин улыбнулся, вглядываясь в поверхность своего стола. «Во всем этом угадывается рука моего сына», — заметил он. «Все необходимые документы уже здесь, включая мои собственные. Даже окно для подписей включено. Вне сомнения, для того, чтобы коммодор тиснул свой палец, так?» «Ну», — признался он рад. «Я, конечно, сделал кое-какие приготовления к этой встрече. Ничего особенного, конечно, но...» Император покачал головой. Буркнул он. «Ладно, раз все работает как надо, пожалуй, продолжим». «Коммодор», — сказал он, вставая из кресла. «Присядьте-ка сюда. В конце концов, ваша подпись определяет вашу жизнь на год вперед. Так что лучше уж делать это поудобнее». Калхаун занял место за столом и внимательно перечитал высвеченные на его поверхности условия контракта. «Идет», — сказал он наконец. «Подписываю». Он прижал к окошку сначала большой, потом указательный палец. Потом Орензи подписалась от имени своего правительства. «Примите мои поздравления», — произнесла она и торжественно пожала ему руку. «Вы теперь коммодор Королевского флювийского флота». «Это огромная честь, мадам», — галантно отвечал Калхаун, отступая от стола и пристально глядя на Брима. Впрочем, его взгляд в этом направлении был не единственным. «Ну, командор», — сказал император, — «мне казалось, вы тоже намеревались завербоваться». «Бедняга Брим», — широко улыбаясь, заметил Онрад. «Он всего 2 года как восстановился на флоте». Грейфин мягко усмехнулся. «Не рассматривайте это как потерю места, командор. Считайте, что на следующий год вы командируетесь для выполнения тайной спецоперации. Собственно, для вас это не должно быть в новинку». «Так точно, Ваше Величество», — согласился Брим, устраиваясь в императорском кресле. На матовой поверхности стола перед ним светились 3 документа. Левый представлял собой форму 889А, добровольное прекращение службы на флоте. Вообще-то все эти формы служили обычно поводом для шуток, но с точки зрения идеалиста вроде Брима поставить свою подпись под такой почти равнялось самоубийству. Рядом светился годичный контракт на службу в Королевском флювийском флоте в ранге командора. И, наконец, справа располагались личные гарантии императора, текст которых то и дело менялся по мере того, как где-то в недрах дворца королевские писцы лихорадочно пытались привести его в удобоваримую форму. Брим подождал, пока иероглифы не застынут, потом перечитал окончательный текст и подписал все 3 документа по очереди. «Вовремя подписали», — со смехом заметил Онрад. «Я заметил, что папа по меньшей мере 3 переделывал текст, пока вы пытались прочесть его». Несмотря на всю серьезность происходящего, Брим рассмеялся. «Как минимум 1 законченный вариант я все же прочитал полностью. Ваше Высочество», — сказал он. «Я, конечно, не космический юрист, но, на мой взгляд, сойдет». «Надо же, какой удар по нашему флоту!» — с наигранным трагизмом произнес Онрад. «Потерять разом 1 коммодора и 1 командора?» «Да», — не очень весело согласился император. «И самое абсурдное во всем этом то, что мы даже не члены КМГС». Он с досадой тряхнул головой. «Зловещий мрак снова надвигается на галактику. Даже сейчас, пока мы сидим здесь. Просто позор, что мы вынуждены противостоять этому тайком, боясь оскорбить врага». На следующий вечер Брим обедал в одиночестве в тихом бистро недалеко от Кортленд-Плаза, где они встречались с Марго в первые годы ее брака с Роганом Лакарном. Это заведение отличалось накрахмаленными белыми скатертями, вышколенными официантами, отменной стряпней и тем, что даже на взгляд малосведущего в этом корискрица было хорошей музыкой. Бывая в Авалоне, он часто заходил сюда перекусить и заново обдумать итоги прошедшего дня. Сегодня он изучал Гаракский договор с Негролом Трианским. На протяжении всех, с позволения сказать, мирных лет, договор этот сослужил своему творцу отменную службу. Впрочем, теперь и Жу было ясно, что ни договор, ни обусловленный им худой мир не устраивают больше Лигу Темных Звезд, и что со дня на день их создатель отбросит их в сторону. Невидящим взглядом уставился Брим в глубину темной комнаты, задумчиво потягивая лагийское и размышляя о том, что ждет его в следующий год. Грядет война. Впрочем, для него это было почти облегчением. Гораздо больше его тревожило то, что война эта, окончится она победой или поражением, будет в любом случае означать конец старой тысячелетней цивилизации, благами которой империя Грейфина IV так привыкла наслаждаться. Он немного нахмурился, когда рядом с его столом задержалась чья-то рослая фигура. Фигура не исчезала. Брим поднял взгляд и брезгливо поморщился. Сияя, словно идол из фальшивого золота, рядом с ним высился сам Пувис Амхерст, глава КМГС. В парадном флотском мундире он вполне производил впечатление на тех, кто его не знал, несмотря даже на отсутствие на груди его боевых нашивок. «Ну что, корискриец», — прошипел он, — «ты все же продолжаешь свою подготовку к войне, несмотря на то личное предупреждение, что я передал тебе год назад в Адмиралтействе? Что ты скажешь в свое оправдание?» Брим подавил острое желание врезать этому расфуфыренному паяцу по аристократическому носу и улыбнулся. «Твое предупреждение не очень-то меня напугало, Амхерст», — ответил он. «Ты мог бы заметить и сам, что я жив и здоров. Вражда к нашим друзьям из Лиги еще будет стоить тебе твоей жалкой жизни», — с ненавистью выплюнул Амхерст и злобно прищурился. «И как ты посмел обращаться ко мне не по званию, командор Брим? Я ведь и об этом тебя предупреждал. И не раз». «Значит, мало предупреждал, Жукит», — тихо произнес Брим. «Я еще год назад говорил тебе, что лучшее звание, на которое ты должен рассчитывать, — это предатель. По меньшей мере до тех пор, пока ты остаешься местным администратором этого вашего КМГС». Цепляясь побелевшими пальцами за золотые пуговицы мундира, Амхерст несколько мгновений молча смотрел на Брима, задыхаясь от ярости. «Верховный координатор КМГС в Империи», — прошипел он, побагровев. «Предатель!» — с услужливой улыбкой поправил его Брим. «Гнусный корискрийский жукит!» — задохнулся Амхерст. «Ты так же мало уважаешь мундир Империи, как твой вонючий соотечественник Бакстер Колхаун». «Мундир мы уважаем, Амхерст», — все с той же улыбкой возразил Брим. «Но не то дерьмо, на котором он сидит. И не советую тебе проходиться насчет корискрии». Единственным ответом на это было побагровевшее еще сильнее лицо Амхерста. «Так, значит, теперь ты со своим дружком подался на службу в Флюванне, да?» выдавил из себя наконец тот и презрительно усмехнулся. «От моего взгляда не ускользнет ни один ваш шаг, проклятые милитаристы!» Брим равнодушно пожал плечами и продолжал молчать. «Милитарист!» — злобно прошипел КМГСовец. «Ты навлекаешь проклятие на наши головы, несмотря на все наши старания сохранить мир!» Брим покачал головой. «Вот тут ты ошибаешься, Амхерст», — сказал он, встречаясь взглядом со своим бывшим однополчанином. «Мы ведь говорили об этом с тобой год назад в твоем кабинете. Война нужна мне не больше, чем тебе или любому из твоих дорогих КМГСовцев. Собственно, я борюсь за мир так же отчаянно, как остальные. Разница только в том, что я хочу достойного мира, того, что позволит нам существовать в Империи, пусть даже при всех ее недостатках. А добиться этого можно, только обладая силой, то есть мощным флотом. Ты же со своим КМГСом хочешь сохранить мир путем капитуляции. В таком случае мы сделаемся рабами Лиги Темных Звезд Негра Латрианского, и править нами будут обдобанные этой их травой контролеры. И какой бы несовершенной ни стала наша империя, она в тысячи раз лучше этого. «И ты готов бросать на алтарь войны жизни мужчин и женщин?» — почти визжал Амхерст. «Ты же видел, как и я, насколько это ужасно!» «Вот тут-то и кроется основная разница между нами», — спокойно отвечал Брим. «Война пугала тебя. Я сам видел это, когда мы с тобой летали на старом свирепом. Она так страшила тебя, что твой отец использовал все свое влияние, чтобы тебя держали подальше от боя», — он прищурился. «А мы, остальные, продолжали и продолжаем драться, потому что потерять свободу для нас страшнее, чем потерять жизнь. Для большинства из нас жизнь без свободы мало что значит. Поверь мне, Амхерст, это я видел на каждой планете из тех, что мы освобождали от твоих приятелей-облачников». Глаза Амхерста превратились от злости в узкие щелочки. «Уж не намекаешь ли ты?» — спросил он дрожащим от ярости голосом. «Что я трус?» «Никаких намеков, Амхерст!» — все так же спокойно улыбнулся Брим. «Это всего лишь констатация факта. Ты — трус, самый натуральный. Равно как и все остальные в твоем убогом КМГС». Амхерст словно окаменел, сжав руки в кулаки. «Ты мне еще заплатишь за это, Брим. Дорого заплатишь», — прошипел он сквозь зубы. «Посмотрим, посмотрим, Амхерст», — кивнул Брим. «Впрочем, вот тебе мой совет. Береги и ты свою шкуру, а то ведь мало что. Если победит Лига, первые из имперских, на которых они начнут упражняться в стрельбе, будете именно вы, КМГСовцы. Они всегда избавляются в первую очередь от ненадежных элементов. Так им легче править». Он невесело усмехнулся, глядя тому прямо в глаза. «А если Лига не победит в той войне, которую они готовы начать», — добавил он, — «ты, скорее всего, закончишь свою жизнь на виселице. Толпа редко дожидается результатов суда». На мгновение тень страха пробежала по породистому лицу Амхерста, но он быстро совладал с собой и чванливо заложил руку за отворот мундира. «Будь ты в форме, Брим, я бы закатал тебя в самую вонючую темницу Авалона за нарушение субординации». «Но ты не можешь», — с улыбкой констатировал Брим. «Во-первых, у тебя нет свидетелей, а во-вторых, Жукит, ты сам уже сказал, я теперь офицер Флювийского флота. Брось меня в тюрьму, и ты спровоцируешь межпланетный инцидент». «Безродный корискрийский ублюдок», — выругался Амхерст. «Значит, я был прав». Его лицо перекосилось от злобы. «Помяни мои слова, ты еще убедишься в моем могуществе». С этими словами он круто повернулся и устремился к выходу. Так быстро, что врезался в официанта с подносом грязной посуды. Звон бьющегося фаянса и стекла заставил всех обернуться в его сторону. В наступившей потрясенной тишине шепот Брима послышался особенно громко. «Тесс! Коммодор!» Застигнутый врасплох Амхерст повернулся. «Ну что еще, Брим?» «Поосторожнее, старина», — дружеским тоном посоветовал ему Брим. Взбешенный КМГ-совец едва не рухнул, подскользнувшись на осколках битой посуды, и кубарем вылетел на улицу. Следом за ним вышел какой-то симпатичный молодой человек в форме сержанта. Брим перевел дух. Разговор в помещении вернулся к прежним темам, но настроение у него было испорчено. Вот такие люди и обрекали на гибель ту уютную цивилизацию, в которой он жил. С адмиралтейством, в котором заправлял КМГС, с бледным подобием прежнего флота, грядущая война обещала стать более разрушительной, чем могли представить себе большинство граждан империи. Он так и не успел увидеть своими глазами новый «Горнхоф» облачников. Но по предварительной информации это был очень опасный корабль. Впрочем, он и не мог быть другим, если облачники рассчитывают мериться силами со звездными. Брим задумчиво допил свое вино. До конца грядущей войны даже сам Авалон испытает на себе мощь кораблей вроде этого, как испытывали ее в начале прошлой войны нищие окраины империи вроде Карискрии. Люди не догадываются о том, что готовит им судьба. Как сказал недавно сам император, зловещая мгла надвигается на галактику, и заденет она в той или иной степени всех без исключения. Всего несколько дней спустя Калхаун отбыл на Бету Яго, маленький, но богатый доминион, еще со времен прошлой войны, стоявший на одном из первых мест в списке стратегических целей Негрола Трианского. Тогда имперскому флоту удалось спасти маленькую звездную систему только ценой больших потерь, и теперь Лига почти не скрывала своих планов довершить работу, начатую много лет назад. Провожая его в садискийском секторе Большого имперского космопорта, Брим впервые испытал приступ настоящей тревоги. Не только за Калхауна, сознательно идущего на риск, но и за себя. Совершенно очевидно было, что в случае, если со старшим карискрийцем случится что-либо, весь груз административных и политических вопросов ИДК ляжет на его плечи. А он не был уверен в своей способности успешно справляться с вопросами такой сложности, особенно политическими. Ровно через неделю цивилизованные доминионы по всей галактике содрогнулись от первого потрясения. Лига Негрола Трианского без предупреждения напала на маленький доминион Бета Яго. И всего за 3 стандартных дня захватила все 5 обитаемых планет, входивших в его состав. Многие восприняли это как начало новой войны. Почти сразу же с захваченных планет начали доходить слухи о зверствах захватчиков. Контролеры принялись беспощадно истреблять всех внушавших подозрения граждан, а также же всех больных и стариков, с единственной целью снизить затраты на оккупацию. Характерно было то, что в число первых жертв нового режима попала большая часть местных приспешников Лиги из КМГС. Как и предупреждали медведи много лет назад, любая цивилизация относится к предателям как к наименее надежным элементам, а всякая ненадежность мешает эффективному управлению. Связь с Калхауном, разумеется, сразу же оборвалась. Впрочем, к этому времени Бриму было уже некогда переживать на этот счет. Он был по уши занят подготовкой к переброске звездного огня и, по возможности, большей части его экипажа на новую базу. Даже непосвященному было ясно, что следующей целью Трианского будет Флюванна. Глава 6. Флюванна. «Пора, Кэп», — предупредил Барбюс. Вздохнув, Брим покосился на хроноиндикатор. «Действительно, пора». «Спасибо, шеф», — сказал он, поправляя мундир. Несмотря на долгие годы практики, он до сих пор считал эту операцию наиболее трудной из всего, с чем сталкивался во флоте. «Разберемся с этим раз и навсегда». Барбюс кивнул и, войдя в дверь первым, выдержал торжественную паузу. «Всем встать! Смирно!» — рявкнул он. 91 член экипажа «Звездного огня» с грохотом вскочил на ноги и вытянулся, встречая своего капитана. Когда в помещении воцарилась мертвая тишина, Брим зашел на трибуну и окинул взглядом лекционный зал, который Драмонт выделил для этого события в пристройке адмиралтейского филиала. Через несколько циклов ему предстояло заметно ухудшить настроение собравшихся здесь людей. «Садитесь», — буркнул он. Последовали скрип и стук складных сидений. Потом в помещении снова воцарилась настороженная тишина. «У меня для вас сегодня довольно необычное сообщение», — сходу перешел к делу Брим. «И, возможно, самое странное предложение к вам из всех, какие вам делали по эту сторону спутанной бороды Вута». Лица смотревших на него людей заметно нахмурились. «Во-первых», — продолжал он, — «я должен сообщить вам, что К и Ф, Звездный огонь, сдан в аренду правительству Флюванны сроком на год с возможным продлением этого срока. Крейсер вылетит с Авалона, как только мы закончим приготовление». По комнате словно пробежал ледяной ветер. Люди смотрели на него, словно не веря тому, что они только что услышали. «Звездный огонь?» — переспросил кто-то. «В аренду? Флюванне? Блин, кто-то точно продал нас КМГЦУ. И кто, Вуд побери, будет им управлять? Это ведь не развалины из тех, к каким они там у себя привыкли». Брим поднял руку. «Прежде чем вы скажете что-нибудь еще, — объявил он, — позвольте мне сделать то сообщение, о котором я говорил». Аудитория неохотно смолкла. «Кто из вас согласится записаться во Флювийский флот без потери званий?» На этот раз слушатели потрясенно молчали несколько мгновений, переваривая это. «Капитан Брим, — спросил один из офицеров-мотористов, — вы часом не вступили в КМГЦ?» «Во-во!» — горячо поддержал его кто-то. «Именем Вселенной, с какой это стати нам вступать во Флювийский флот?» «Но на это ответить легко», — улыбнулся Брим. «Во-первых, ради того, чтобы продолжать служить на Звездном огне. Как справедливо заметил младший лейтенант Маккензи, кому-то придется управлять им. А на сегодня никто во всей известной Вселенной, кроме нас, не имеет нужного для этого опыта». «Скажите, капитан», — осторожно поинтересовался один из помощников Барбюса, — «говоря «мы», имеете ли вы в виду и себя тоже?» «Вы попали в точку, Синглтон», — ответил Брим. «Я завербовался больше недели назад, и коммодор Калхаун тоже. В настоящий момент нам шьют новую форму». Улыбаясь, он снова поднял руку, призывая к тишине. Теперь-то он полностью овладел вниманием аудитории. «А теперь послушайте меня». И он поведал им несколько сокращенный вариант обычного доклада Калхауна, добавив к нему описание данных Грейфином четвертым письменных гарантий. Когда он кончил, в лектории снова стало совершенно тихо. «А теперь вопросы, только, пожалуйста, серьезные». Последовала пауза, потом в зале поднялась одинокая рука. «А что в случае, если меня убьют при исполнении?» — спросил один из офицеров-артиллеристов. «Компенсация соответствующая», — посерьезнел Брим. «Пенсии по смерти или увечью выплачиваются обоими правительствами по адмиралтейским тарифам, выходит вдвое больше». «А как с наземным обслуживанием, капитан?» — спросил кто-то еще. «Вот с этим, — честно признался Брим, — пока проблемы. Вы сами видели мажор, а нам предстоит базироваться в месте под названием Вармхольм, клинетах в тысячи к северу. Сами флювийцы описывают тамошние места как...» Он порылся в своих бумажках. «Несколько глухие. Я видел только голограммы, но склонен согласиться с этой характеристикой». «Вы правы, капитан», — кивнул офицер. Ну что ж, зато и задачка, что надо. «Командор Брим», — поинтересовался один из новичков в команде в дорогом кителе, — «сколько времени у нас на обдумывание этого... предложения?» «До завтрашнего утра», — ответил Брим. «Мы вылетаем на Флюванну, как только корабль будет готов к старту». «А если мы решим, что нас эта история не интересует, что тогда?» «Вы незамедлительно получите место где-нибудь на флоте. Вот почему мне нужно как можно скорее знать ваши ответы. Найти замену не так просто, а у нас почти нет времени». «Я уже согласен», — крикнул кто-то из задних рядов. «Ага, и я тоже», — вторил ему другой голос. «Где нам расписываться?» Слегка удивленный таким быстрым ответом, Брим ткнул пальцем в стол, который Барбюс и флевийский представитель как раз подключили к розетке компьютерной сети у дверей. «Мистер Барбюс покажет вам, где ставить подпись», — сказал он. «И он же скажет, как перевестись, в случае, если вы откажетесь». Сразу по окончании собрания 15 офицеров и 70 матросов завербовались во флевийский флот. Таким образом, найти до утра замену предстояло только одному офицеру и 5 рядовым звездолетчикам. На следующее утро пухленький младший лейтенант-связист Василь Гуто, коренной оволонец, также завербовался после продолжавшегося всю ночь семейного совета. После этого список подписей оставался без изменения. К полудню Барбюс поднялся на мостик с плохими новостями. «Кажись, Кэп, никто из оставшихся 5 не передумал», — хмуро доложил он. «Хм», — пробормотал Брим, оторвавшись от предстартовой проверки систем. «И что, их так уж трудно заменить?» «Нисколько, Кэп, надо только знать, где искать», — подмигнул старшина. Не прошло и мотоцикла, как у трапа затормозил серый военный фургон, из которого выбрались и поднялись на борт 5 самых подозрительных типов, из всех которых Крис-Крицу доводилось видеть со времен блаженной памяти Азурнийской операции. В шрамах, с повязками на глазах, протезами и прочими атрибутами бывалых инвалидов. Проходя через люк, каждый отвешивал едва заметный кивок Барбюсу. Тот стоял у люка, скрестив руки на груди и кивая им в ответ. Брим решил, что их прошлое его не касается. Барбюс выбрал их, значит, он уверен в том, что на них можно положиться. Этого было вполне достаточно. Еще через пару дней все контракты были окончательно оформлены и заверены. 92 комплекта флевийской формы переданы новым владельцам, и ККФФ, корабль Королевского флевийского флота, «Звездный огонь», с экипажем из наемников взял курс на Орду. Через 6 с небольшим стандартных суток они совершили посадку в Варнхольме, установив еще один неофициальный рекорд, и обнаружили, что условия там хуже даже тех, о каких предупреждали их флювийцы. Почерневшие от времени руины замка Варнхольм одиноко высились в стороне от крошечной деревушки, на пустынном скалистом склоне горной гряды, окружавшей залив Пинард. Внизу, зажатые с одной стороны склоном, а с другой стороны волнами залива, тянулись 2 длинных ряда допотопных каменных гравибассейнов. Единственное, что осталось с тех времен, когда в этих местах велись горные разработки. Многие из тех, что находились ближе к воде, уже пали жертвой зимних штормов. Впрочем, как и было обещано, 4 гравибассейна были приведены в рабочее состояние к моменту приземления «Звездного огня», а 2 даже оказались достаточно велики, чтобы принять крейсер. С воздуха замок, точнее то, что от него осталось, производил впечатление заброшенного памятника древней архитектуры. Прямоугольное сооружение с кривыми клыками обрушившихся башен по углам и остатками надвратного здания со стороны, противоположной заливу, венчалось когда-то центральным куполом, который давно уже сорвался с оснований и лежал теперь на боку, словно осколок гигантской вазы. Мощные каменные стены остались относительно нетронутыми временем, но кирпичные надстройки за несколько столетий исчезли почти полностью. «Не слишком ободряющее зрелище», — мрачно заметил Брим, когда Трусса положила звездный огонь в крутой вираж, направляя его нос в сторону моря для посадки. Береговая линия таяла в темноте за кормой. «Особенно эти их «ты чертовы гравибассейны». Менее чем за месяц им предстояло ввести в действие как минимум 15 бассейнов. 11 для звездных и еще 4 для древних транспортных ID-4, которых Калхауну удалось в последний момент выбить на нужды операции. И это не говоря о запасных частях на ремонт гравий-генераторов столетней давности. Надеяться на то, что обойдется без поломок, не приходилось, каким бы хорошим ни был уход за ними. Спустя несколько циклов после посадки Труссо подрулила к самому крупному грави-бассейну и остановила звездный огонь у самой обращенной к морю кромки. «По-моему, ничего, шкипер», — сказала она, глядя вперед через гиперэкраны. «Как вам кажется?» Брим задумчиво потер подбородок. Далеко внизу шесть допотопного вида гравий-генераторов наполняли бассейн радующим глаз золотистым сиянием. У дальнего края бассейна собралась небольшая толпа местных. Они возбужденно подпрыгивали, размахивали руками и зажимали уши от грохота, который, должно быть, исходил от бассейна и звездного огня разом. Похоже, именно этим аборигенам и была поручена оптическая швартовка судна. «Думаю, я не открою вам особенно в чудес премудрости, Старпом», — признался он. «Но мой совет — подстрахуйтесь на всякий случай, как вы сделали это в мажоре, и оставьте часть энергии на судовых генераторах, так, на всякий случай». Труссо согласно кивнула. «Страна», — обратилась она к машинисту по внутренней связи. «Можешь еще некоторое время подержать корабль на собственной подъемной силе? 5%?» 5% — это как минимум», — спокойно откликнулась Завтрак. Труссо кивнула и повернулась к маленькому монитору, расположенному между пилотскими пультами. На нем появилось лицо бородача с длинным носом и еще более длинными усами. Бородач был одет в традиционный флювийский наряд, главной деталью которого был, конечно же, алый тюрбан. «Мистер Багватси», — осторожно, чтобы не ошибиться, — произнесла она. «Сейчас мне понадобится ваша помощь». Бородач кивнул. «Мой есть переключать энергия на машина», — ответил он по-авалонски, сверкнув белозубой улыбкой. Он явно гордился своими лингвистическими способностями. В дальнем конце грави-бассейна из прибора, напоминавшего шар на треножнике, вырвался луч красного света. Стоявшая рядом маленькая фигурка помахала рукой, и голова Багватси на мониторе покачнулась. «Как вы есть распознавать луч?» — спросил он. «Я вполне распознаю луч», — с улыбкой отозвалась Труссо. «Можете активировать боковые полушария». На глазах у Брима, сидевшего с левой стороны мостика звездного огня, луч начал распадаться на вертикальные полосы. Он знал, что с точки зрения Труссо за центральным пультом луч остается целым пятном. Но для Пауэрхэма, сидевшего за штурманским пультом у правого борта, эти полосы, напротив, горизонтальны. «Боковые полушария, как вы сказать?» «Активировать», — подсказала Труссо. «Ах да, активировать. Есть активированы», — доложил флювиец. «Спасибо, мистер Багватси», — кивнула Труссо, повторяя про себя последовательность операций. «Всем швартовым куполам приготовиться!» — скомандовала она по громкой связи. Получив отзывы от постов, она осторожно двинула корабль вперед и тут же включила гравитормоза на полную мощность. Звездный огонь завис почти посреди бассейна. Корма его, правда, еще выступала за край, и вихри гравитационной энергии поднимали в воздух пыль и мелкую гальку. Труссо встала с места и, уперев руки в боки, некоторое время молча рассматривала обстановку. «Отдать носовой швартов!» — скомандовала она. Из носового купола звездного огня вырвался толстый луч зеленого света и уперся в оптический клюз в стене бассейна. «Правые и левые носовые отдать!» — продолжала она, и к первому лучу тут же присоединились еще два по бокам. Брим одобрительно кивнул. Труссо действовала наверняка. Крейсер станет на окончательную стоянку с помощью оптических лебедок. При тех примитивных швартовых устройствах, которыми оборудовался бассейн, это был наиболее рациональный способ. Даже на минимальной мощности бортовые гравий-генераторы не способны были обеспечить необходимую точность маневрирования без точного оптического оборудования, которого на этих древних бассейнах просто не имелось. «Выбрать носовые швартовы!» — продолжала Труссо. Слова эти, возможно, восходили к эпохам, когда о звездоплавании только еще мечтали. Лучи засияли ярче от напряжения, подтягивая тяжелый корабль вперед. Затем миниатюрный старпом приказала отдать кормовые швартовы, и корабль замер, наконец, в окончательном положении. Дежурная вахта на мостике разразилась аплодисментами. «Добавить страховочные концы!» — отдала последнюю команду Трусса, выключила свой пульт и победно сцепила руки над головой. Брим улыбнулся про себя. С бровки причала ко входному люку со скрипом тянулся ржавый трап. Что-что, а аплодисменты Трусса заслужила. Отличная работа. На протяжении следующих нескольких недель худшие прогнозы Брима оказались явной недооценкой реальной ситуации. Будь их новая база несколько глухим местом, как им обещали, они бы как-нибудь пережили это. Увы, на деле эта база заслуживала скорее названия «несуществующей», особенно когда речь шла об обслуживании флотилии сверхсовременных звездолетов вроде «Звездного огня». Впрочем, к части возникших проблем он подготовился заранее. Например, он предвидел отсутствие в этом глухом районе современных медицинских служб и в этой связи оборудовал лазарет «Звездного огня» по последнему слову техники. В дополнение к этому груз первого ID-4, уже трюхавшего к месту приписки, наполовину состоял из медицинских автоматов и систем жизнеобеспечения. Правда, ему еще предстояло найти место для наземного медицинского комплекса. Как ни хороши судовые лазареты, они в лучшем случае обеспечивают временную помощь. Увы, у Брима не было иного выбора, как использовать для этой цели разрушенный замок. Зато с жилыми и административными помещениями проблем вроде бы не было. Корабли, рассчитанные на долговременные операции в глубоком космосе, обеспечивали и то, и другое. Гораздо хуже обстояло дело с помещениями для ремонта и обслуживания. Точнее, их просто не было совсем. В день отлета «Звездного огня» на Флюванну Брим отправил три оставшихся ID-4 на Бромвич за запасными частями. Однако запчасти и система наземного обслуживания не совсем одно и то же. А и то, и другое понадобится ему для поддержания кораблей ИДК в рабочем состоянии. Особенно в боевых условиях. Сначала он надеялся получить помощь от самих флювийцев. Однако стоило облачникам узнать о передаче «Звездного огня» флювийскому флоту, как все попытки Брима получить тяжелое оборудование на Флюванне стали натыкаться на глухую стену молчания со стороны местных чиновников. Бияж предпринимал отчаянные усилия с целью изменить ситуацию, но прихвостни Негрола обладали в Мажоре немалым влиянием и теперь изо всех сил пытались сорвать создание новой имперской базы так близко от преданной ими столицы. Попытки получить помощь из Авалона оказались не намного успешнее. Хотя эти отказы, по крайней мере, присылались с выражениями сожаления. Даже Драмонду не удавалось одолеть отчаянного сопротивления разъяренных Амхерста и его КМГСовцев. Теперь, когда указ императора о создании ИДК был обнародован, их манифестации сделались еще ожесточеннее. Появились даже жертвы. В результате одной из демонстраций у входа в Адмиралтейство получили ранения 7 флотских офицеров, 15 полицейских и 59 членов КМГС. Как-то раз Брим вернулся из вылазки в разрушенный замок и подавленно сидел в кают-компании, бездумно вертя в руках кубок с вином, когда в соседнее кресло опустилась Труссу. «Что-то вы не веселы, шкипер», — с серьезным лицом сказала она. «Вы не улыбались с тех пор, как мы здесь. Хотите поговорить?» Брим состроил гримасу. «Похоже, я не слишком удачно прячу свои чувства, да?» — спросил он. — По крайней мере, не от того, кто знает вас так хорошо, как я, — усмехнулась она. — И это даже не считая нашего небольшого объяснения на балу у Мустафы. Хотелось бы мне, чтобы нынешние проблемы были не сложнее моральных мук от созерцания вашего декольте с торпом, — с улыбкой ответил он. — Увы, это имеет отношение к тяжелому ремонтному оборудованию. — Я так и думала, — сказала она, снимая кубок с подноса. Особенно с тех пор, как винные погреба замка вполне неплохо сгодились под наш госпиталь. Так в чем проблема? Бригады Барбюса уже привели в порядок 5 гравибассейнов. И если не считать самого «Звездного огня», все остальные ваши звездолеты будут новенькими с иголочки. Так что некоторое время запчасти нужны будут только нам. «В чем проблема?» — почти обиженно переспросил Брим. «Лучше бы вы, Трусса, спросились, чем у нас нет проблем. Гравибассейны — это только малая часть системы наземного обслуживания, особенно в боевых условиях. Нам не хватает механических мастерских, монтажных кранов, достаточно больших, чтобы устанавливать ходовые кристаллы, гравий-контейнеров. Он остановился. «Короче», — уже спокойнее продолжал он, — «всего того, чем обеспечивала нас на Гиммас Хевдоне королева ремонта. Без такого оборудования нам не заменить даже космических радиаторов». Трусса пожала плечами и пригубила свое вино. «Простите меня, шкипер», — мягко произнесла она. «Боюсь, что все это мне известно. Я просто не готова еще думать обо всех этих проблемах. Для меня они все еще далеко-далеко в будущем». «Проблемы никогда не бывают слишком далеко в будущем», — назидательно произнес Брим. «Нет, бывают. Если вам все равно нечего пока с ними делать», — твердо возразила Трусса. «Когда я обнаруживаю, что в решении какой-нибудь будущей проблемы упираюсь в каменную стену, я лучше отступлю на шаг и подожду, пока обстоятельства не изменятся. И они, как правило, меняются. А тогда я могу заново приступить к решению этой проблемы, но уже с учетом изменившейся обстановки. Разве это не лучший шанс что-то сделать?» Брим все так же мрачно кивнул. «Ну-ну. Расскажите мне еще насчет каменных стен», — буркнул он. «Сегодня я перепробовал все, что мог, и все без ощутимого результата». «О, возможно, вы добились большего результата, чем вам кажется», — утешила его Трусса. «Может, вы начали сегодня что-то такое, что рано или поздно заставит все измениться так, как вам нужно?» «Ну, конечно, может и нет. Единственное, в чем вы можете быть уверены сегодня, это то, что вы не можете быть уверены ни в чем, не так ли? А это хорошо, ибо если бы ничего не менялось, это как раз и была бы та самая каменная стена, верно?» «Верно», — покорно согласился Брим. Они посидели еще некоторое время молча. «Славное вино», — произнесла она наконец, глядя в свой кубок. «Угу», — отозвался Брим. «Жаль, что мы коллеги по экипажу», — тихо сказала Трусса, допивая остатки своего вина. «Почему вы так считаете, старпом?» — удивился Брим. «Потому», — отвечала его миниатюрная помощница, поставив пустой кубок на стол и вставая. «Что вам со всеми вашими проблемами нужна женщина, которая утешила бы вас хоть в постели? И это не могу быть я». Брим поднял взгляд и покачал головой. «Мне кажется, вы правы, Надя», — печально сказал он. «Вдвойне». «Второе меня особенно огорчает», — бросила она через плечо, выходя. «Меня тоже», — сказал Брим ей вслед. А потом она вышла. После приземления первого из древних ИД-4 с грузом медицинского оборудования, командор Пенелопа Эстерналь, старший медик Звездного огня, устроила в глубоких прохладных винных погребах разрушенного замка великолепный ультрасовременный полевой госпиталь, набрав медбратьев и взрослых мажорских студентов. Спустя несколько дней совершил посадку следующий ИД-4 с трюмами, битком набитыми запасными частями. Не прошло и нескольких метациклов с его посадки, как Барбюс и три бригады матросов, не без помощи множества местных жителей, принялись за круглосуточную работу по реанимации древних гравибассейнов. А тех, кто остался не у дел, Брим с Трусса дважды в день поднимали на звездном огне в космос для артиллерийских стрельб и аварийных учений, за время которых каждый член экипажа научился новой для себя военной специальности, чтобы при случае занять место боевого товарища. В результате ни у кого не оставалось времени, чтобы жаловаться на примитивные условия. И, наконец, как всегда почти неожиданно, наступило утро, когда к ним присоединилась еще одна пара однотипных со звездным огнем судов. ККФФ «Звездный властелин» и ККФФ «Звездная слава». Брим с послом Бейяжем как раз завершили инспекционную прогулку по новому госпиталю и стояли под древней каменной стеной Варнхольма, где парил над землей, готовый к отлету, катер посла. «Капитан!» — вдруг вскинул голову посол, вглядываясь куда-то в море. «Вы слышите?» Брим кивнул. «На слух похоже на новые адмиралтейские генераторы», — сказал он, посмотрев на серо-зеленые волны, что продолжали, как ни в чем не бывало, накатываться на берег. «Это или первые два серийных звездных, или, господин посол, надвигающаяся гроза, да еще какая». Сам звездный огонь тихо парил над одним из только что отремонтированных гравибассейнов, испытывая его швартовые системы в условиях порывистого ветра. «Что ж, приключение продолжается», — серьезно произнес Бейяж, глядя на вечные варнхольмские облака так, словно надеялся увидеть сквозь них далекие корабли. «Со всеми связанными с этим смертями и увечьями», — кивнул Брим. Посол облизнул губы. Шум становился тем временем все громче. «Интересно, и почему мы все время кончаем тем, что начинаем при разногласиях палить друг в друга?» — спросил Бэйяш. «Если Вселенная действительно учит любви, как говорят нам градгроуты, как в ней вообще позволено сохраняться войнам?» Брим не нашелся, что ответить на это, да и не смог бы, ибо слова его все равно заглушил бы бархатный рокот двух крейсеров класса «Звездный огонь», вынырнувших из туч в каком-то клинете от берега. Некоторое время корабли шли в тесном строю параллельно берегу, и хвосты туч за их кормой рваными клочками отлетали в сторону. Почти сразу же с капа антенны «Звездного огня» сорвались кольца передачи, и оба крейсера разом повернули направо и ушли в сторону моря. Очертания их казались теперь слегка размытыми из-за потоков энергии от гравигенераторов. Еще через цикл на берегу взвыла сирена, и новая секция гравибассейнов ожила. Швартовые команды надевали защитные скафандры и занимали рабочие места. Шары оптических маяков переливались всеми цветами радуги. На краю причала виднелась долговязая фигура Барбюса, который с помощью огромной чугунной кувалды включал один из древних магнитных маяков. Синяя флотская куртка на нем хлопала на ветру. Брим смотрел на все эти приготовления с возбуждением, граничащим с гордостью. Все-таки имперские синие куртки до сих пор оставались особой породой людей, чьи навыки и повадки сухопутным крысам не понять до конца никогда. Что бы от них ни требовалось, они исполняли свой долг с уверенностью и невозмутимостью, порожденными тысячелетним опытом и традициями. И это делало их почти непобедимыми. Где-то далеко в море грохочущие генераторы сменили тональность и немного стихли. «Похоже, они приводнились», — заметил Бэйяш. «Вам, наверное, пора на свой пост встречать их, господин командующий базой». Брим рассмеялся. «Кто, я?» — возразил он. «Я только хлопотал, чтобы уберечь звездный огонь от лишних неприятностей». Посол нахмурился. «Капитан», — произнес он совершенно серьезно, — «нравится это вам или нет, именно вы командуете сейчас этой так называемой базой. Говоря проще, она ваша. По крайней мере, до тех пор, пока командор Калхаун не выберется с Бета-Яго». Брим прикусил губу. «Боюсь, что вы правы», — признал он. «Никогда не спорьте с дипломатами», — хихикнул Бэйяш. «Самые информированные типы во всей галактике. Иногда мы даже бываем правы, как, например, я сейчас. Боюсь, я вообще не задумывался ни о чем, кроме того, как привести базу в порядок», — ответил Брим. «Если бы я думал об ответственности», — добавил он с усмешкой, «возможно, я бы вообще бросил всю эту затею». «Теперь уже поздно», — утешил его Бэйяш, шутливо пародируя флотскую манеру отдавать честь. «Вы лучше поспешите вниз, чтобы лично встретить прилетевших. В конце концов, должен же кто-то отвечать за все». Брим отсулетовал в ответ и зашагал вниз по склону. «До встречи, господин посол», — сказал он. «Будем надеяться, до встречи в Авалоне», — отозвался Бэйяш. «После того, как вы разделаетесь с этим космическим фортом, что строят облачники». Брим невольно рассмеялся. Вот уж действительно, как мало тайн оставались таковыми для его превосходительства. А в следующее мгновение в полутора клинетах от берега выступили из тумана две тени, быстро соткавшиеся в ККФФ «Звездный властелин» и ККФФ «Звездная слава» с их ни с чем не сравнимыми стройными корпусами и мощными батареями разлагателей. Величественные, могучие корабли шли в тесном строю к берегу. Море кипело за их кормой, а с башен КАПА связи срывались светящиеся кольца передач. Через несколько циклов «Звездный властелин» швартовался на гравибассейне номер 23, и его генераторы стихли, выпустив напоследок облако возмущенных гравитронов, медленно растаявшее в хмуром небе. Почти одновременно швартовалась на 19-м бассейне «Звездная слава», как раз когда Брим спустился к трапу. «Поднимитесь на борт, капитан», — откликнул его оператор трапа, старший торпедист, стараясь перекричать грохот генераторов бассейна. Брим подумал немного, вглядываясь в царившую на мостике суету, потом решительно мотнул головой. «Вряд ли, Караваджо», — ответил он. «Но когда ты закрепишь трап, передай капитану вот что. Заранее благодарю за бутылку лагийского, которую вы принесете ко мне в каюту на борту Звездного огня в 0:30. Запомнил? Заранее благодарю за бутылку Лагийского, которую вы принесете ко мне в каюту на борту Звездного огня в... Это... В 0:30, капитан, с ухмылкой повторил Караваджо. Орел, похвалил его Брим. И передай потом аналогичное приглашение капитану Звездной славы. Есть, капитан, заверил его торпедист. Передам через 5 циклов. Ровно через 30 циклов после начала вечерней вахты Барбюс отворил дверь капитанской каюты Брима на вежливый стук. «Войдите, джентльмены», — сказал Брим, протягивая руку первому из вошедших офицеров. «Вилф Брим к вашим услугам». «Форчун Маккензи, капитан Звездной Славы», — с улыбкой отозвался тот, передав пузатую бутылку Лагийского Барбюсу. Это был невысокий мужчина крепкого сложения, но с начинавшим уже формироваться брюшком. Его квадратная физиономия обрамлялась коротко стриженной бородкой и такой же коротко стриженной сидеющей шевелюрой. Нос у него был самый заурядный, рот узкий, зато совершенно пронзительные глаза профессионального снайпера. Брим узнал его сразу же. Много лет назад нынешний капитан Звездной Славы служил под началом командора Энглайда Зантира, знаменитого командира 91-й эскадры эсминцев. Тогда он был еще морским пехотинцем. Позже он прославился и как рулевой имперского флота. Два длинных шрама, пересекавших лицо от лба до подбородка, достались ему в наследство от тысячи рукопашных поединков с Лигой, и те же боевые навыки он применил, командуя эсминцем Е-класса в битве при Аталанте. «Мне кажется, джентльмен за моей спиной не требует представления вам», добавил Маккензи с широкой улыбкой. Брим заглянул ему через плечо и увидел входящего в люк высокого светловолосого командора в безупречно отглаженном мундире. Голубые глаза его сочились добродушным весельем. «Эй, послушайте», — пробормотал тот с наигранным замешательством. «Может, кто-нибудь здесь подсказать мне, в каком направлении Авалон? Я с Звездного Властелина. И мой штурман сбился с курса еще вчера». «Тоби Молдинг!» — вскричал Брим. «Именем безумного Вута, что делаешь здесь ты?» Молдинг ухмыльнулся и передал Барбюсу еще одну бутылку Лагийского, столь древнюю, что она была сделана еще из настоящего стекла. «Полагаю, то же самое, что делаете здесь ты и командор Маккензи», сказал он, стискивая руку Брима медвежьей хваткой. «Насколько я представляю себе ситуацию, бедные перепуганные флювийцы наняли нас для того, чтобы мы летали по этим местам на своих чертовых драндулетах, распугивая облачников своим внешним видом. Так, во всяком случае, я зарабатываю себе на пропитание. Мне кажется, вы двое провели в этих звездных огнях больше времени, чем вся остальная вселенная вместе взятая», — усмехнулся Маккензи. «Не будь я таким твердолобым, я бы рядом с вами почувствовал себя ущербным». «Только рядом с ним», — возразил Молдинг, ткнув пальцем в Брима. «Не со мной. Если не считать нескольких метациклов, что я провел за тренажером Звездного Властелина, все, что я делал, это пытался угнаться за этим типом на гоночных гробах Марка Валериана». «Ну, у меня не было и этого», — вздохнул Маккензи. «Прежде чем кончится вся эта заваруха», — утешил его Брим, «у нас будет возможность нагоняться досыта и больше». «Аминь», — согласился экс-снайпер, принимая кубок Лагийского с серебряного подноса, который Брим почему-то не видел раньше. «Кстати, приятель», — вмешался Молдинг, «ты, должно быть, здорово умаялся, оборудуя эту базу». Он отхлебнул вина и одобрительно поднял брови. «Восхитительно», — сказал он, помолчав немного. «Как и все то, что ты успел здесь провернуть. Калхауну повезло, что тебя назначили здесь старшим». Брим хотел было возразить, но тут же в ушах его зазвучали слова Бияжа. «Должен же кто-то отвечать за все, дружище». Посол был прав. «Только до возвращения Калхауна», — сдался он. «Но это может затянуться», — заметил Маккензи. «Последнее, что я слышал о Бакстере, это то, что он был где-то на Бетта-Яга, когда ее захватили облачники». «Верно», — поморщился Брим. «Но я далек от того, чтобы ставить на нем крест». «Насколько я знаю Калхауна», — снова вмешался Молдинг, «он не только жив на Бетта-Яга, но, помяните мои слова, делает там что-то такое, что со временем доставит чертовым облачникам уйму неприятностей». «Надеюсь, ты прав», — сказал Брим, глядя в свой кубок. «Чертовски надеюсь, что ты прав». Ко времени отбоя трое офицеров переворошили целый пласт военной истории, поглотив при этом ни одну и ни две бутылки старого доброго лагейского. Рано утром следующего дня Брим не без усилия поднялся на мостик Звездного огня. Голова слегка кружилась от похмелья и высоты. Как-никак до поверхности гравибассейна было целых 70 оралов. Барбюс по обыкновению был занят делом. Руководил установкой отремонтированного гиперэкрана номер 81D. Пока бригада ремонтников ставила тяжелый кристалл на место и герметизировала швы, ухо его уловило приближающийся рокот гравигенераторов, причем мощных. И это определенно грохотали не старые Galaxy 10-320 bis, что приводили ED-4 в движение на досветовых скоростях. Подняв взгляд и уперевшись им в непроницаемую облачность, он нахмурился. «Если это корабли облачников, мы можем оказаться в глубокой заднице», — буркнул он, обращаясь к Барбюсу. Не понимая, как Труссу не объявила тревоги. Барбюс кивнул. «Не могу узнать точно, Кэп», — ответил он. «Но что-то мне не верится, чтобы лейтенант Трусса допустила ляп вроде этого». Брин кивнул, но рокот продолжал тревожить его, особенно когда неизвестный корабль начал кружить над ними в облаках. Наконец на мостик ворвалась возбужденная Трусса. «Ах, вот вы где, шкипер!» — воскликнула она. «Это корабль Акраканны, национальной садискийской транспортной компании, с грузом запасных частей, и у них на борту ваш друг Ник Урсис. Он говорит, что не приземлится, пока Барбюс лично не пообещает ему бутылку старого лагийского». Мгновение Брим с Барбюсом молча смотрели друг на друга. «Хвала вселенной, парни раскочегарили вчера несколько тех бассейнов», — пробормотал Барбюс, вглядываясь в небо. Брим в упор посмотрел на Трусса. «Что это вы там говорили тогда насчет мелочей, которые помогут обрушить кирпичную стену?» Миниатюрный офицер улыбнулась. «Вы только берегитесь разлетающихся кирпичей», — посоветовала она, и оба вдруг прыснули смехом. «Что думаешь, шеф?» — спросил Брим у Барбюса. «Разрешим им приземлиться?» «Пожалуй, так оно будет лучше, Кэп», — вздохнул старшина. «Не оставлять же их, бедолаг, там болтаться», — он подмигнул. «И потом, я приберег несколько дюжин урожая 81-го года с Громперса, к которому полковник Урсис питает особую слабость». «И почему это меня не удивляет?» — рассмеялся Брим. «Значит, мы доставим их лично, старпом», — приказал он. «Передайте Урсису, что шеф капитулирует на милость победителя, и...» Он задумался на мгновение. «Да, как только они ошвартуются, он лично возглавит встречающую делегацию и передаст им вино». «Будет передано медведям слово в слово», — хихикнула Трусса и, отсалютовав, исчезла обратно в люке. «Свяжитесь также с Молдингом и Маккензи», — крикнул ей вслед Брим. «В конце концов, они тоже должны принять участие в капитуляции». «И нам еще предстоит доделать кое-чего, Кэп», — заметил Барбюс, покосившись на трех рабочих. «Верно, джентльмены?» «Так точно, шеф», — хором отозвались все трое. Никто и никогда не подвергал сомнению способности Барбюса добиваться от подчиненных максимальных результатов. Разумеется, они закончили монтаж панели задолго до того, как огромный в клочьях морской пены транспорт вынырнул из тумана. Корабль был совершенно белый, за исключением красной полосы вдоль всего корпуса и чуть стертых шестиконечных звезд за мостиком. Саша Муромец принадлежал к распространенному типу садескийских транспортных судов класса «Моржик» — больших надежных звездолетов весом в 20 тысяч мильстоунов. Корабли предназначались для перевозки грузов, но имели и пассажирские каюты. Краем глаза Крис Крейтс увидел, как замигал маяк на одном из только что отремонтированных гравибассейнов. И огромный корабль повернул к нему, сбавив ход. Поравнявшись с маяком, транспорт резко свернул влево, взбив вихри воды и пены, и неожиданно легко, словно был вдвое меньше, затормозил прямо над бассейном, почти мгновенно отдав швартовы. «Ловко», — тихо заметил Барбюс. «За штурвалом поди, медведь». «Действительно ловко», — согласился Брим, направляясь к люку. «Но вот насчет медведя за штурвалом я не уверен. Те редкие медведи, которые выбрали ремесло рулевых, обыкновенно становились лучшими из лучших пилотов. Однако слабое по сравнению с другими вышедшими в космос расами зрение как правило, заставляла их искать другие области применения своих интеллектуальных способностей. Нагрузившись пыльными бутылками старого редкого лагийского, маленькая делегация остановилась у трапа всего за несколько мгновений до того, как по нему сошел Урсис, великолепный в парадном мундире с одесского полковника. Высокие черные сапоги, оливково-зеленая шинель и остроконечная фуражка в алой оторочке дополнялись ярко-красными эполетами с тремя золотыми звездами полковника. Брим отдал честь. «Я думал, ты сейчас в Дитисбурге», — крикнул он, перекрывая рев шести генераторов бассейна. «Семестр ведь в самом разгаре, верно?» «Академия в надежных руках, Вилф Анзор», — отвечал Урсис, торжественно салютуя в ответ. «Доктор Бородов согласился вернуться с пенсии на время моего отсутствия, а нынче мое место здесь. Наша разведка считает, что до новой большой войны остались считанные дни». Тут выражение его лица смягчилось, и он протянул шестипалую руку. «Славно снова работать с тобой, мой лишенный меха друг». Брим стиснул медвежью лапу. «Я тоже ужасно рад встрече с тобой, Ник, по нескольким причинам сразу», ответил он, глядя старому другу в глаза. «И я притащил с собой несколько человек, которые разделяют мои чувства». Урсис поднял взгляд, и остальные встречающие разом отсалютовали ему. «Ах да!» — пророкотал он басом, салютуя в ответ. «Шеф Барбюс со своей капитуляцией! Заходите!» — махнул он лапой, приглашая всех на борт. «Там наверху Стюарт покажет вам место, где мы приносим своих пленников в жертву». Спустя несколько циклов в уютной кают-компании Муранца он еще раз поздоровался с Молдингом и Труссо, потом представился Маккензи и только потом обнялся с Барбюсом. «Давненько мы с тобой не виделись, шеф», — заметил он, положив мохнатую лапу тому на плечо. «Куда это ты запропастился после войны? Ты затаился даже лучше, чем дружище Брим». Барбюс чуть покраснел, потом расплылся в улыбке. «Знаете, полковник Урсис, другие тоже задавали мне этот вопрос», — с серьезным видом ответил он. «Только вот беда. Не могу на него ответить. Ничего не помню. Должно быть один из этих провалов памяти или как их там». «Ясно», — отвечал медведь с таким же серьезным видом, потом озорно подмигнул. «Должно быть, старина Калхаун тоже страдал таким провалом, когда имел несчастье свести нас троих для новой операции, а?» «Ты слышал про Калхауна?» — перебил его Брим. «А как же? Вилф Анзор», — ухмыльнулся медведь. «Пришла от него весточка. Пришла по нашей разведывательной сети. Он говорил, что тебе требуется обслуживающее оборудование. Вот я и привез здесь кое-чего. Полные трюмы, поверишь ли. И еще столько же в пути». Брин тряхнул головой, переваривая это. Почему-то это не казалось ему сном. «Когда ты слышал о нем в последний раз?» — спросил он. Урсис флегматично пожал плечами. «Недели две стандартного времени назад», — ответил он, нахмурившись. «А разве коммодор не связывался с тобой?» «Если подумать, у него не было такой возможности. Бета-Яга теперь оккупирована, а значительная часть нашей разведки попала под влияние КМГС». «Вот он и связался с нами», — сказал Урсис, раскуривая свою вонючую трубку земпа. «Мы, медведи, тоже ведь граждане империи. Так что ты получил свое оборудование и меня в придачу. Правда, завтра мне придется вернуться на время с Муромцем на Содеску. Зато потом я тоже подпишу контракт с Флювийским флотом». Он широко улыбнулся. «И если верить моему старому приятелю Генри Драмонду, сочетание тебя, шефа Барбюса и меня обещает облачникам много очень-очень больших неприятностей. Большей угрозы для них и не придумаешь. Разве не так?» «Одно я знаю наверняка», — ответил Брим, безуспешно стараясь не обращать внимания на дым от медвежьей трубки, запахом более всего напоминавший паленую шерсть. «В настоящий момент наибольшую угрозу мы представляем для мировых запасов ладийского вина». «А-а-а!» — прорычал медведь, улыбнувшись так широко, что его алмазные коронки на клыках засияли маленькими солнцами. «Пока война еще не разразилась, я согласен и на такую угрозу. Кстати, — продолжал Брим, — ты, шеф, говорил что-то насчет урожая 81-го года с Гронперса, нет?» «Гронперс? 81-й год?» — переспросил медведь, подняв вверх длинный указательный палец. «О, Теперь я знаю, наконец, зачем я перся через полгалактики в это вутом проклятое место. Шеф, окажи любезность. Когда несколько позже Брим собирался уже спать, в дверь его каюты осторожно постучали. В коридоре за дверью оказался Барбюс с запечатанным конвертом в руках. «Личное послание для вас, Кэп», — шепнул он. «Я так решил, что распечатку лучше доставить вам и в конверте». Брим сонно кивнул. «С вашего позволения, Кэп», — Барбюс протянул ему конверт. «Решил, что это лучше не видеть посторонним, вот». Брим пожал старшине руку. «Ты очень добр ко мне, Барбюс». Барбюс расплылся в улыбке. «Я просто хотел, чтобы у вас не было никаких неприятностей, Кэп», — признался он. «Оно, конечно, проще было бы вернуться на службу к боссу, да только там проще решиться головы». «Почему, интересно, ты решил, что со мной безопаснее?» — удивился Брим. «Если помнишь, в прошлую войну мы не раз были на волосок от смерти». «Ну, Кэп», — рассудительно ответил Барбюс, — «оно, конечно, против этого не возразишь. Но если уж дожить голову, так уж лучше на имперской службе. Это для меня, видите ли, важно», — он пожал плечами. «И еще», — добавил он, — «славные у нас с вами были приключения, правда, сэр? Вроде того, когда мы захватили этого ихнего невидимку, ну, тогда, на шлюпке со славного приза». «Что верно, то верно», — согласился Брим. «Скучать тогда не приходилось». Ему припомнилось множество ситуаций, когда их чудом не испарило. «Спокойной ночи, Кэп», — прервал его воспоминания Барбюс. «Вы просили разбудить вас пораньше для встречи с полковником Урсисом. Вы с ним собирались наладить связь с господином Голсуорси в Аталанте. Саша Муромец вылетает еще до полудня». «Спасибо, шеф», — кивнул Брим, собираясь закрывать дверь. «Да, Кэп, еще это...» «Что, шеф?» «Может, вы и не будете ждать до утра, чтобы прочесть это письмо, что я принес?» — буркнул старшина, отсалютовал и зашагал прочь по коридору. Брим устало опустился в мягкое кожаное кресло, единственный предмет роскоши, который он позволил себе в своей каюте. И хмуро посмотрел на конверт. Все верно. Барбюс заклеил его в обычный конверт, чтобы не привлекать внимания. Он надорвал конверт и достал из него обычный кусок пластика из тех, что используются для несекретных капограмм. Письмо оказалось от его старого знакомого, и содержание его заставило сердце бешено забиться в груди у Брима. «Ха-ха-бум, 19РРТ РВ 762349, гусь блок КЖ 64 L 132/52010. От X Амбридж Рудольфо Торонт. Кому? КНДРВ Абриму. КФФ капитану. ККФФ. Звездный огонь. Замок Варнхольм. Орду Флюванна. Командир Брим. Зептии Королевское Величество, Великая Герцогиня Марга, Эфервик. Лакарн просил меня передать вам Зепта, что прибывает мажор 136/521 ОГ Бортуктеф. Катюка. Празднование 50-летия Набоба Эйрена. Ччка графиня будет представлять Торонт. Ччка обстоятельства не позволяют великому герцогу Рогану лично присутствовать в торжествах. Ччка она просила передать вам двоеточие. Ужель, возможно. Счастье после долгих дней. Зепта, что боль и горе были мне уделом. Чичка. Так обними меня, Зепта, мой друг. Зепта нежней, двоеточие. Я вся твоя. Зепта, будь то душой или телом, восклицет Лариц. Зепта 31887. Г присовокупляю к этому также свои личные пожелания всего наилучшего. Зепта, командор. Чичк. Искренне. Ваш Хогит. Амбридж. Личный шофер принцессы Марга ХХБУМ-97РТРВ-762349. ГУСЗ. Казалось, это письмо снова посылало ему та Марго, какой она была раньше. Женщина, которую он знал и любил до того, как она пристрастилась к проклятой тайм-траве. Здесь были даже старые стихи, то, что привязало их друг к другу спустя всего несколько мгновений после их первой встречи. Через 7 дней он увидит ее снова. Приглашение на пышный бал по поводу юбилея было прислано всем офицерам и ДК. Окажется ли она той, подлинной, или же это очередной изощренный заговор облачников? 7 дней. Эту ночь капитан Звездного огня провел почти без сна. Даже обычный напряженный рабочий график не мог отвлечь Брима от его мыслей. И следующие 7 дней показались ему 7 годами стандартного времени. 3 из его ЭД-4 доставили новую партию драгоценных грузов, а сразу за ними еще один крейсер, ККФФ, «Звездный гнев», под командованием старого приятеля Брима, командора Штефана Макальды. Они дружили еще с Аталанты. И еще одна пара «Звездных» прибывала в начале следующей недели. Но даже такие события казались ему теперь незначительными. Неужели чудеса действительно происходят? Неужели Марго действительно одолела свою убийственную привязанность к зелью? Дни тянулись мучительно медленно, и все его размышления начали понемногу сказываться на его работе. Не то чтобы сильно, но по меньшей мере один член команды заметил, что мысли его часто заняты совсем другим. И, конечно же, она не постеснялась сразу же высказать ему это. «Клянусь бородой Вута, шкипер», — обратилась к нему Трусса утром накануне прилета Марго. «Где это вы витаете все последние дни?» Она застала его стоящим в одиночестве на мостике и глядящим в волны вместо того, чтобы проверять ход строительства казарм. «Вот что я вам скажу. Вы не похожи на самого себя, разве что когда ведете звездолет. И даже тогда вы словно тренажером управляете. Что происходит? Ваш дружок Барбюс знает, но я не могу из него и слова вытянуть». Брим полез в карман кителя и молча протянул ей изрядно потертое письмо Амбриджа. Нахмурившись, Трусса плюхнулась в правое пилотское кресло и развернула кусок пластика, вглядываясь в него так, словно пыталась читать между строк. «Пожалуй, это меня не удивляет», — сказала она наконец. «Я слышала, что вы двое встречались на балу у Мустафы». Брим кивнул. «Последний раз до того я видел ее 2 лет назад, и тогда она была в очень плохом виде. Мне казалось», — он пожал плечами, — «я вычеркнул ее из моей жизни. Это было ужасно». Прищурившись, Трусса встала из кресла и тихо остановилась у него за спиной. «Так это она, та самая баронесса-облачница, пристрастившаяся к тайм-траве». «Она не совсем облачница», — возразил Брим. «Извините, шкипер», — кивнула Трусса, — «но для меня Торрент и Лига почти одно и то же». «Я знаю», — не оборачиваясь, произнес Брим. «Наверное, это только я думаю о ней так. Жаль, что вы не видели ее до того, как она вышла за этого жукида Лакарна. Тогда она была совсем другим человеком, и она показалась мне прежней там, на балу». «Вам показалось, что она избавилась от привычки?» — спросила Трусса, осторожно погладив его по плечу. «Нет», — ответил Брим. «Она говорила что-то насчет долгих периодов между обострением зависимости». «Но она казалась, ну, нормальной, если это вообще можно так назвать. И она действовала осмысленно, точно. Словно она выздоровела, понимаете?» «Исходя из всего, что я слышала о тайм-траве, это довольно необычно». Брим зажмурился. «Как знать», — сказал он, помолчав. «Я-то вообще в этом не разбираюсь». «Мне кажется, вы все-таки не до конца вычеркнули ее из своей жизни, шкипер». «Это не совсем так, старпом», — возразил Брим. «Я действительно вычеркнул ее. Я совсем не думал о ней. И пока я не получил этого письма, я и не подозревал, сколько она для меня значит». Трусса осторожно взяла его за руку. «Трудно заглушить старую любовь, да, шкипер?» Брим повернулся и заглянул ей в лицо. «Мне кажется, вы тоже знакомы с этим чувством, старпом», — заметил он. «Да», — призналась Трусса, глядя куда-то мимо него, в бесконечность. «Знакома». «Простите», — вздохнул Брим. «Я не знал». «Я ведь никогда не рассказывала вам о нем, шкипер», — сказала она. «Правда, ни он, ни я далеко не так известны, как вы и ваша принцесса. Так что вы и не могли слышать». Но он был прекрасен. «Все равно извините», — тронул ее за руку Брим. «Вы часто вспоминаете о нем?» Она кивнула. «Слишком часто. Иногда так накатывает». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Впрочем, мне проще, продолжала она, положив руки ему на плечи. «Я не капитан, так что это почти незаметно. И когда мне плохо, ну что же, я просто беру увольнение. Жаль только вам, капитан Брим, увольнения не положены». Брим поморщился. «Неужели это так заметно?» — спросил он, чувствуя, что краснеет. «Возможно, и не очень», — утешила она его, чуть улыбнувшись. «Но те из нас, кто знает и любит вас, все видят. И, конечно, звездный огонь от этого тоже не в порядке. И это наша база, которую вы соорудили из ничего», — она нахмурилась. «Клянусь бородой Вута, если бы эта Лакарн была облачницей, я бы решила, что это они таким хитроумным способом срывают планы Империи». Теперь нахмурился уже Брим. «Вы не видели ее в годы той войны, Старпом?» — с жаром воскликнул он. «Может, я и не одобряю то, кем стала Марго теперь, но она не предательница. Я готов поклясться в этом. Я это сердцем чувствую». Труссо посмотрел на него в упор. «Не мне спорить с вами, шкипер, но в том, что касается опасности, сердце плохой советчик. Таково мое мнение, если оно вас интересует». «Меня это не интересует», — запальчиво буркнул Брим. «Я понимаю», — торопливо сказала Труссо. «Что ж, мне самой не терпится познакомиться с этой женщиной. Вы ведь представите нас друг другу?» — спросила она. «Я всегда мечтала познакомиться с настоящей принцессой». Брим совладал с собой. «Ладно», — кивнул он, — «познакомлю». Он пожал плечами. «И будь я проклят, если я снова буду сшиваться вокруг нее, как какой-нибудь влюбленный мальчишка, по крайней мере на людях», — добавил он и поморщился. «Простите, если я вел себя как идиот, Старпом». «Как человек», — поправила его Труссо, — «как мужчина». Она повернулась и вышла с мостика, оставив Брима наедине со своими мыслями.